эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас по одному из современных календарей 10 октября 2017 года, вторник, по одному из старинных, 20-й день месяца Божественного начала, 7526 лета. Начинаем с живой эфир, посвященный теме «Экологичное питание. Ключ к духовному восхождению». Автор-сказительница Любава Живая. Здравия тебе, Любава! Добрый вечер! Мы с тобой говорили уже в эфире, и не только с тобой, на разные темы, но пока еще вот как-то про питание и про экологичность не поднимался у нас вопрос. Почему именно вот такая тема сегодня у нас появилась в эфире? Я думаю, что питаются все, и это будет интересно каждому узнать, как питание влияет на здоровье и на духовность. Мы заявили тему как «Экологичное питание – ключ к духовному восхождению». И понятно, что человек, если он хочет духовно развиваться, он должен понимать, что это и забота о теле, и о душе, и о духе. То есть обо всем в триглаве, и о сознании. И питание является как раз такой важной гранью жизни, важным аспектом, которое присутствует в жизни каждого человека. И от этого очень сильно зависит от того, как он питается, как он будет развиваться духовно. Хочу вот эту тему раскрыть, потому что многие авторы и, скажем так, даже люди, которые занимаются питанием, не очень связывают эти две грани. А у меня в этой области богатый опыт, и хочу им поделиться. Ты знаешь, как-то вот на питании есть разные такие, на мой взгляд, вполне противоречивые представления. К примеру, я слышал от людей, которых считают довольно-таки посвященными в некоторых вопросах людьми, такое высказывание: никаким образом питание не влияет на развитие человека. Сколько вы там эту гречку не кушаете, все равно вы вот такими и останетесь, если не будете там развиваться. И сколько вы, к примеру, там не едите какой-то там другой еды, которая вот, может, там йоги где-то питает, все равно вы такими и останетесь. И наоборот, слышал мнение противоположное, вот похоже на то, что сейчас сказала, что то, что мы едим, те, в общем-то, мы и есть. И от этого зависит, в частности, не только физическое наше здоровье, но и еще и энергетическое здоровье, и духовное какое-то вот возрождение, духовное продвижение, развитие и так далее. Да, именно поэтому я как раз и хотела раскрыть эту тему, потому что все-таки я являюсь специалистом в этой области, уже 15 лет занимаюсь этим вопросом профессионально. И какое-то время прошло, и стали интересовать не только физические аспекты, но и другие душевные, духовные моменты, как питание влияет на них, и как с помощью питания, вот этого инструмента, можно, в общем-то, духовно расти. У меня был такой опыт, и я хочу им тоже поделиться, потому что личный опыт – это очень важно, как я считаю, потому что практика – критерий истины, как известно. И еще у меня такой подход сложился за эти годы, что не считаю, что каждому человеку подходит именно определенное какое-то идеальное питание. И считаю, что питание как раз подбирается, исходя из того, как человек живет, что он из себя представляет, как он практикует, чем занимается. И мы об этом как раз будем говорить. И именно в этом и кроется как раз и ответ, почему такие разные мнения, почему люди говорят по-разному. Вот я надеюсь, что наша концепция экологичного питания, она как раз охватывает все типы питания и сможет у наших слушателей сформировать определенное такое логичное объяснение, видение, как же все-таки это устроено. в общем-то, этим занимается наша школа здорового экологичного питания, тем, что рассказывает людям, в общем, да, всю вот эту концепцию, ну, понимая каждую часть в деталях, то есть все разные виды питания, их около тысячи различных типов и систем питания, как известно. Вот, и мы подходим и с научной точки зрения, и с духовной точки зрения, объединяя в себе эти два подхода. Поэтому я надеюсь, что мы сможем раскрыть разные вопросы. Будет интересная передача. Мало того, еще очередная песня заготовлена. Вот я сейчас смотрю, присланная от тебя. Она у меня помечена как «Экологичное питание». Да, все верно. Слова. Твои же слова в исполнении Цветаны. Мы в каждой передаче, как это уже хорошая такая манера у нас, да, такая традиция хорошая, слушаем песни в исполнении Цветаны. Ну вот я уже подготовил ту песню, так что когда ты будешь готова музыкальный перерывчик сделать, небольшую музыкальную паузу, мы тогда и послушаем эту песню. Ну что ж, не буду больше умничать, не буду больше надувать щеки и как-то так отвлекаться наших слушателей и зрителей. Вот темы уже предлагаю тебе брать бразды правления, ну и семимильными шагами в светлое будущее с экологичным питанием. Пожалуйста. Благодарю, Алексей. Я думаю, что мы сделаем паузу между, ну, как бы теоретической частью, да, и ответами на вопросы. Вставим туда песню, так договоримся. Вот, а сегодня мы хотим в эфире раскрыть тему «Экологичное питание и духовность». Как я считаю, что экологичное питание является ключом к духовному восхождению, потому что каждый из нас кушает каждый день, несколько раз в день, и может с помощью этого ключа делать в том числе и духовные практики, которые помогут ему в духовном росте. Вообще хочу объяснить, что такое экологичное питание, потому что, может быть, для кого-то это слово вообще звучит странно. Его не существовало где-то до 2005 года, пока я не стала писать свою научную работу и не встал вопрос, как же назвать то, чем я занимаюсь. И как раз мне такое слово пришло — экологичное питание, именно экологичное. Оно как, ну, образовалось из двух слов. Это «экос» от греческого слова «дом», «планета», «земля», как известно. И «логичное» — это, ну, не нужно объяснять, это значит естественное, как бы разумное питание. И экологичный подход, он именно в том, как бы не только как питание полезно для самих людей, живущих на планете, но и то, как оно влияет на Землю. Поэтому и такой подход, и такая песня у нас сформировалась, в которой есть слова «экологичное питание спасет все мироздание». На самом деле это так, потому что то, как мы относимся к нашей планете, так и мы получаем, скажем так, в своей карме, да, обратный эффект, как к нам относится планета, как она нам несет духовные энергии и как она нам помогает. Она же живая. Мы это уже говорили ранее, да, когда рассказывали о родных богах и богине Макоши. И вот сегодня как раз хотелось бы раскрыть вот этот вопрос, как же экологичное питание влияет на духовное восхождение. Для этого я предлагаю слушателям рассмотреть такую концепцию жизненного питания, которая хорошо наглядно представлена в схеме, но, к сожалению, мы по радио не можем схему вам показать. Если кому визуально очень важно видеть информацию, чтобы ее лучше осознавать, можно зайти на мою страничку, там есть пост, который мы выпустили, посвященный этому эфиру, и там как раз эта схема находится, ее можно рассмотреть. Я вкратце расскажу, постараюсь объяснить, что на ней изображено. То есть я рассматриваю вообще любое явление в жизни как определенного вида энергии, обладающая определенным видом и свойством, да? То есть это волна энергетическая. И даже мы в физическом нашем теле, в духовных телах — это волны, волны энергии. И, скажем так, поэтому на этой табличке у меня все представлено в виде спектра. То есть есть определенные переходы между цветами, и вот по этим цветам я разместила как раз разные виды питания. Вы можете представить себе такую наклонную шкалу, восходящую. Ну, можно представить себе, например, склон горы, где, соответственно, есть поверхность у основания и поверхность там где-то в вышине. И вот если вы представите себе, то можете у основания в своем сознании разместить такой тип питания, как общественное питание, общепит. А дальше мы, если будем подниматься выше, в гору, то мы можем там разместить традиционное питание, это то, как люди питаются традиционно в обществе, это ну, какие-то смешанные продукты, там, ну, сами понимаете, там, котлеты с макаронами, там, мясо с картошкой, там, рыба с рисом и так далее. То есть то, что традиционно принято и считается обыденным, ну, обычным питанием. Дальше мы можем разместить раздельное питание. Это когда человек начинает немного подниматься и осознавать, что ну, можно разделять пищу, и так она лучше усваивается. Есть много авторов, которые пишут на эту тему. А дальше мы размещаем какую-то ключевую точку. Это переломная точка, после которой начинается уже экологичное питание. Это вегетарианство. Я думаю, что многие знают, что это, но я повторюсь, что вегетарианство – это отказ от употребления мясной пищи, но при этом употребляется животная пища, там яйца, иногда у лакто-вегетарианцев молоко и другие виды продуктов. Есть веганство, которое идет более еще выше, да, в гору. Это употребление растительных продуктов, не молочных и, соответственно, не яиц. И дальше у нас располагается сыроедение, питание только сырыми овощами, фруктами, крупами, ну и так далее, то есть без животных продуктов. И дальше совсем высоко в горах у нас там где-то бретарианство или, как известно, больше под названием солнцеедение, праноедение, ну то есть такие более тонкие типы питания и менее распространенные. То есть все вот это вот на шкале размещено. И вот естественно, как бы если переходить к вибрациям человека и вибрациям типов питания, то можно соотнести это как, ну вот есть люди более низких вибраций, они видны в обществе. В общем-то, каждый может, наверное, почувствовать эту разницу. Ну, например, люди каких-то более грубых профессий, то есть там грузчики, к примеру, или там шахтеры и так далее. То есть у них более приземленный такой, скажем так, энергетика, да. И есть люди более тонковибрационные. Это, например, художники, поэты там, и так далее. То есть люди, которые, ну, допустим, духовные учителя, которые более утонченные, скажем так. И, наверное, каждый из зрителей чувствует эту разницу. Вот у нас так разнообразно устроено на планете, что мы как раз развиваемся духовно, поднимаясь по вибрациям. И чем выше у человека вибрации, тем он, скажем так, более духовно развит. Вибрации являются неким показателем. И то же самое, вот типы питания, которые мы с вами разместили по вот этой вот по склону горы, будем образно говорить, они тоже имеют различные вибрации. И внизу, у подножной горы, у нас самое низковибрационное питание – это общественное питание, общепит. Я потом объясню, почему это не самое низковибрационное. И, соответственно, на высоте у нас, на горе, там как раз праноедение, самое высоковибрационное питание. Я думаю, что вряд ли мы с этим будем спорить. Ну, как бы это интуитивно ощущается, не требуя доказательств. Вот что, собственно говоря, в концепции жизненного питания хотела отобразить. Дело в том, что вот человек... А в идеальном варианте, вот у нас, да, там мы разместили вот этот переходный период где-то, да, посередине склона, а это точка рождения человека, ну, как я образно на себя обозначила. И вот в естественном варианте и в том, как развивается сейчас человек в современном обществе, есть значительная разница. То есть когда человек развивается по современному типу представлений о питании, он, значит, рождается в этой точке, где-то посередине горы. И у него естественным образом, там где-то в 6-8 месяцев, я уже сейчас не слежу за медиками, как они сейчас рекомендуют, но вот где-то лет 10 назад они рекомендовали в 6 месяцев делать ребеночку мясной прикорм. То есть и человек автоматически начал двигаться вот из этой точки рождения, где он вегетарианец. То есть он изначально вегетарианец, потому что питается материнским молоком. Он начинает двигаться вниз горы, то есть на мясоедение. И ему предлагают мясной прикорм, а, соответственно, мясоедение – это то, что вызывает у человека подсознательный страх. То есть и страх становится ключевым фактором, который влияет на сознание человека. Почему? Потому что животных убивают, мы это знаем, и как бы передачи об этом сейчас много, и фильмов разных, и статей. И убивают животных совершенно неправильно, потому что их содержат там на фермах, они знают о своей смерти приближающейся, потому что там это передается из поколения в поколение, этот опыт, и животные уже знают, что их будут убивать. Их мучают перед смертью, и, соответственно, вот эти вот энергии мучения и страха, они заложены внутри, да, в крови, скажем так, этих животных. Кровь у нас сейчас чаще всего, извиняюсь, не спускают из мяса, как это делали раньше, и продают прямо так. То есть люди, которые питаются такой едой, они как бы в себя приносят вибрации страха. И, соответственно, эти вибрации их начинают спускать вниз по склону. То есть они начинают не духовно восходить, а духовно проваливаться. Ну, то есть мы понимаем, что, в принципе, это естественно для тех условий, в которых мы живем, потому что такие условия, да, на Земле. Мы сейчас живем не в самые благостные времена. И, соответственно, мясоедение проваливает человека, и потом он растет, развивается, начинает питаться, как все, переходит в традиционное питание еще ниже. Это привыкает есть какие-то, у него пропадает естественный вкус и привыкает есть какие-то смешанные типы пищи. То есть там, как я уже перечисляла, там сосиска с рисом. Они несовместимы, в принципе, и любой физиолог это знает, который хоть немного изучал натуральное питание, там, нутрициологию, что у нас продукты, которые содержат преимущественно белки, и продукты, которые содержат преимущественно углеводы, они вместе перевариваются достаточно плохо и долго. И все это ведет к загрязнению организма и к токсикозу. То есть это известный факт, это можно прочитать и Шелтона, и там других авторов. На эту тему написаны целые тома. То есть, соответственно, вот это вот несварение, да, внутреннее и ведущее к токсикации, оно приводит человека к слабости. То есть, в принципе, даже есть такая поговорка: после вкусного обеда, по закону Архимеда, детская считалочка, да, полагается поспать. То есть, почему поспать? Потому что возникает слабость. И нужно как бы человеку выделить время на отдых после принятия пищи. Ну, то есть это вообще как бы разумно как бы никак не объясняется, не воспринимается. То есть если у тебя слабость, значит ты отравлен, значит как бы что-то ты не то делаешь. Но люди это как бы не соотносят, как правило, если специально не погружаются в эту тему. И вот эта слабость еще больше проваливает человека, потому что у него не хватает сил ни на духовное развитие, ни на выполнение своего предназначения. То есть мы и так как бы чаще всего у нас люди задействованы в системе, работают, трудятся весь день, потом они приходят, потом они ужинают, и потом у них уже больше ни на что сил не хватает. Поэтому человек спускается и проваливается еще ниже. И в конце концов, скажем так, может дойти до такого низковибрационного питания, как общепит, который, в принципе, вызывает в итоге зависимость. То есть если начинаешь питаться в Макдональдсе или где-то еще, то там специально добавляют определенные добавки, Е-добавки разные, усилители вкусов и так далее, стабилизаторы, красители, там, усилители запаха, чтобы человек привык к этой пище. И вот именно к этому типу питания, уже, когда человек подходит, там от своего вкуса и ощущений, острых ощущений от естественного вкуса пищи ничего не остается. То есть вот эти добавки, они просто смещают вкус в более, скажем так, грубые области. И хочется уже чего-то такого, что каких-то экстрагенов, которые сильно влияют и сильно тебя в итоге проваливают. Потому что общепит, это известно. Я специально работала в общепите, знаю, что это такое. То есть там никогда не будут готовить самое лучшее для тебя. какой бы это ни был прекрасный ресторан или кафе, или там сертифицированное предприятие, все равно, ну, как бы там законы экономические больше действуют, и это, конечно же, не домашнее питание. И поэтому в итоге как бы человек впадает вот в эту зависимость, и, собственно говоря, это является как раз самым низким уровнем питания. Поэтому и подниматься, скажем так, из этого, если человек уже там, если он привык к кафе, к ресторанам, как бы к быстрому питанию, к фастфуду, именно нужно постепенно через вот эти вот ступеньки, которые я сказала, то есть переходить на традиционное домашнее питание, потом на натуральное питание, на раздельное питание, да, и постепенно переходить к вегетарианству. То есть вот это вот будет для человека такой путь восхождения. И, скажем так, я расскажу, как это должно быть, ну, по моим представлениям, опять же, как это должно быть в идеале. Опять же, в середине горы мы с вами оказываемся, человек рождается и становится вегетарианцем. То есть он, естественно, вегетарианец, потому что мама его кормит грудным материнским молоком. Хотя это, конечно, вегетарианство условное, потому что, в общем-то, в материнском молоке там 90%, 90-95% воды и только 5% веществ. То есть это еще и праническая какая-то составляющая там присутствует, потому что ребенок на вот этой пище, он растет не по дням, а по часам, и, ну, фактически только на воде. Ясно, что тут процесс больше, скажем так, эзотерический, чем научный. И вот развиваясь в этом, на материнском молоке, ребеночек наращивает как раз свое тело, занимается телом. Когда он становится уже взрослым, ну, более-менее там, в годик или в два годика, когда у него появится пищевой интерес, он начинает пробовать пищу, естественные продукты – это те, которые есть в природе. И поэтому он становится автоматически сыроедом, употребляет там разные плоды прежде всего, потому что мы существа плодоядные, это известно. То есть наше видовое питание – это плоды растений, фруктовых там, и так далее, и орехи. Это наше, скажем так, то, что нам природой предназначено. И вот на этом сыроедении он наращивает свою силу. Сила растет, скажем так, энергетика растет, ребенок тоже растет, и в итоге проживает так жизнь на своем высоком уровне. И к какому-то моменту времени, когда у него все системы внутренние развились, и он научился управлять своими энергиями, делать какие-то практики дыхательные там, и другие практики энергетические, он уже может постепенно переходить к праноедению, солнцеедению, и делать это пусть не основным типом питания, но, скажем так, вспомогательным. И вот человек уже в старости, когда он готовится к смене мерности, к переходе в другие миры, он уже естественным образом должен отказываться от еды, ну, может отказываться от еды, скажем так, и готовиться уже к воплощениям в других мирах, менее, скажем так, плотных. То есть вот это вот, то, что мы сейчас рассмотрели, это как раз и есть концепция духовного восхождения с помощью типов питания. Но что хочется здесь сказать, что как бы, чтобы люди, может быть, как-то не расстраивались, если они питаются, допустим, не самым высоковибрационным видом. Дело в том, что все наши души живут и развиваются, ну, как бы, по-разному. И кто-то прожил там большой опыт жизненных воплощений, кто-то только начал свою эволюцию на Земле. И поэтому от этого зависит, какой опыт был в прошлых жизнях. И поэтому одним легко перейти на какой-то из видов питания высоковибрационных, а кому-то под влиянием как бы общественного мнения вот этого коллективного, бессознательного достаточно трудно, потому что такого опыта нет. И вот для тех людей, которые, скажем так, питаются неправильно, но по своим структурам это им не подходит. Но я знаю, что есть и достаточно много таких людей, тем более в наших кругах, кто интересуется духовностью. Люди могут постепенно вот так вот переходить, двигаться по шкале вот этого питания, и процесс перехода тогда будет естественным. Могу по опыту сказать, что я прошла вот эти все типы питания и, скажем так, прошла не быстро, там проскочила, а именно изучила каждый тип питания, скажем так, освоила кулинарию может быть, даже какие-то свои новые наработки внесла. И я знаю, что переходить таким образом – это гармонично, естественно, надежно и без откатов. То есть получается так, что, поднимаясь вот по этой горе постепенно, ты естественным образом эволюционируешь, и не обязательно здесь проявлять большую силу воли, как если бы это делалось, например, какими-то скачками, там, из общепита сразу перескочить на пранаедение, да, потому что это тебя зажигает, включает. Потому что в таких скачках чаще всего бывают откаты. И человек потом разочаровывается вообще, в принципе, в любом из экологичных типов питания из-за того, что получил какой-то неуспешный опыт. Но есть, конечно, люди волевые, у которых сила воли достаточно сильно развита, и они, если верят, знают, то действуют. Просто таких людей, как по моей практике, опыту, достаточно небольшой процент. Вот. И для всех больше вот интересна именно концепция поэтапного перехода. И в этой концепции человек понимает, что он себя никак не ущемляет. То есть он просто кушает то, что, в принципе, чуть лучше, чем он кушал вчера. И так он постепенно, каждый день улучшая свое питание или там, улучшая его какими-то периодами, духовно растет и развивается. А почему духовный рост происходит? Я уже говорила, что он происходит, потому что человек поднимается по вот этой горе. Но здесь, опять же, хочу заметить, что я занимаюсь духовным развитием и помогаю не только себе, но и другим людям как целитель достаточно долго. И я понимаю, что питание – это не единственный ключик и не единственный аспект. То есть у меня получилось духовно расти до какого-то предела с помощью именно питания. Я думаю, потому что у меня для этого было предназначение. Ну, то есть мое предназначение было именно в том, чтобы пройти и вот таким образом понять, что это сильно влияет на духовный рост. Но все люди разные, я уже говорила, у всех разное предназначение, поэтому, скажем так, только на питание рассчитывать, и что именно оно поможет подняться всем подряд, это неправильно, ну, с моей точки зрения. То есть надо об этом знать, надо знать, что экологичное питание, оно, скажем так, имеет два аспекта. Это как что первичнее, курица или яйцо. То есть влияет ли экологичное питание на духовность или питание – это следствие духовности? То есть тут ответ и то, и другое. Потому что, ну, как бы питание – это инструмент. Если его правильно использовать, то да, оно, конечно же, влияет на духовность. А если человек не верит в то, что оно влияет, и не использует этот инструмент, конечно, для него это вроде бы, ну, как бы влиять не должно. Но на самом деле тело очень сильно держит. Я хочу сказать, что в книге «Экологичное питание. Натуральное, природное и живое» как раз рассказывается о том, что человек с сознанием связывает вот эти три плотика, три глава – тело, душу и дух. То есть единое целое. И вот представьте себе вот эти три плотика, чтобы духовно расти, я рассказывала об этом в книге, нужно двигать, ну, желательно как бы без большого отрыва друг от друга. То есть если эти плотики развивать одномоментно, то в принципе в триглаве не будет дисбаланса, и вибрации души, духа и тела будут расти одновременно. Это очень гармонично, потому что, ну, как бы мы сами понимаем, что когда есть разбалансы, какие-то перекосы, нас может, скажем так, слегка носить из стороны в сторону. Это неустойчивое положение. А если все развивается гармонично и поступательно, то мы чувствуем устойчивость. И в этом есть, ну, как бы большой смысл, потому что у нас достаточно сильно высокий темп жизни. И если еще и стресс включить в области вот, ну, каких-то разбалансов в духовных и физических телах, то будет совсем трудно жить. То есть я думаю, что это ни к чему. Мы видим часто, там, например, сыроедов, которые силой воли переходят на сыроедение, и это здорово, но возникает в организме большой стресс, потому что и, в общем-то, идет истощение иногда, потому что микрофлора человека не успевает так быстро подстраиваться и тянет на какую-то вареную еду по привычке, потому что организм так питался и так питались недавние наши предки, там родители, дедушка, бабушка, и, естественно, это генетика, и это, там это записано. И, соответственно, пока организм перестроится, нужно время. Он еще должен поверить в это, и должны пройти определенные процессы. И если человек, ну, как бы не понимает и не относится к себе более лояльно, он может очень сильно подорвать здоровье, ну, как бы в этом переходе. Потому что идет истощение, не хватает как бы каких-то веществ из-за того, что не все как следует усваивается и переваривается, опять же, из-за недостатка микрофлоры. Но все эти вопросы решаемы. Просто как бы надо подходить очень мудро ко всему и без фанатизма. То есть перестроить микрофлору это достаточно просто сейчас, потому что ну, уже эта тема давно стала известной и популярной, где-то примерно. Ну, лет 5, наверное, 7, как она, наверное, 5 лет, да, может быть, больше, как она начала развиваться. Но раньше об этом совершенно не было информации, а сейчас интернет полностью как бы всякими разными рецептами и так далее обеспечен. Можно там все это находить и узнавать. Вот, но хорошо, когда есть в голове вот такая концепция, чтобы человек мог осознанно двигаться, развиваться и понимать, что любые откаты от такого питания – это нормально и естественно. И если это происходит, значит, человеку просто нужно закрепиться, ну, скажем так, на каком-то определенном уровне, получить опыт, что действительно он правильно двигается. Ведь мы знаем, когда вот мы поднимаемся по горе, ну, может быть, туристы есть среди слушателей, там, альпинисты, если нет, то поверьте на слово. Вот мы поднимаемся в гору, и ну, альпинист любой скажет, что нужна акклиматизация. То есть он делает вылазку, поднимается вверх, там дышит разреженным воздухом и спускается вниз. Там ночует, и у него за это время происходит некая адаптация. И когда вот эта адаптация уже произошла, он может дальше поступательно подниматься все выше и выше. И таким образом он не истощается и делает это, скажем так, эффективно. Поэтому я тоже предлагаю вот такой вот из туристического опыта подход. Еще хотелось бы поговорить как раз вот в этой концепции о том, что очень сильно отягощает в развитии именно вот эти, ну, чтобы человек мог двигаться в более высоковибрационные типы питания, это паразиты. И паразиты, как мы знаем, они бывают и духовные, и душевные, и телесные. И вот телесные паразиты не дают развиваться, ну, как бы у нас мир создан по образу и подобию, все связано. И если есть физические паразиты, значит, есть и духовные паразиты. То есть и наоборот, если есть духовные паразиты в теле, тоже паразиты будут. Ну, как бы, потому что это причинно-следственные связи, это тоже аксиома, не требующая доказательства в эзотерическом мире. И мы понимаем, что если мы, скажем так, спускаемся и питаемся в, ну, неправильно, да, смешанно, например, традиционно или в общепите, или мясо едим, то мы понимаем, что это наша пища не видовая, и рано или поздно настанет тот момент, когда организм начинает загрязняться. И наши очистительные, выделительные системы перестают справляться вот с этим потоком токсинов. Если у нас в начале жизни, скажем так, энергетика большая, и мы можем это еще как-то перерабатывать, то со временем энергетика всех органов, особенно к старости, к пожилому возрасту, она снижается. И нести такую нагрузку уже практически невозможно. И вот представьте себе, да, вот эти вот паразиты, и человек занимается духовным ростом. То есть у него физика очень сильно зашлакована, загрязнена, а он делает духовные практики. И получается очень сильный разрыв между этими плотиками, между частями триглава. И в этом случае вы можете представить себе плотик тела, души и духа. И вот духовное растет, например, человек делает духовную медитацию, практику и так далее, поднимается, а тело его не пускает, тянет вниз. То есть это является сразу же каким-то ограничивающим фактором. Я вот могу сказать на своем примере, я как бы раньше питалась, как и все, традиционно, и ну, там лет 15 назад как раз совершился вот этот вот переход, мы стали отказываться от мясной пищи, но главным процессом было то, что мы сделали всей семьей очищение организма. Вот просто мне, ну как бы я искала способы быть здоровой и нашла вот книги Семеновой Надежды Алексеевны. И, скажем так, сделали очищение двухнедельное с клизмами, там, со всеми вот этими вот вещами, травами, там, противопаразитарную чистку, с дыхательными гимнастиками и так далее. Вышло где-то 10 килограмм шлаков у меня лично. И после этого я вышла гулять на улицу. Я гуляла каждый день, я не могу без природы. И я поняла, что я увидела космос. То есть передо мной открылась какая-то новая мерность жизни. То есть вот 2 недели, ну, вот эти длились, и как раз вот в какой-то из моментов это оказалось не просто природа, а просто вот, ну, случился какой-то прорыв такой осознанности. И это, наверное, тот духовный опыт, который очень трудно описать, но открылся мир новый. Открылось новое видение, новое осознание, как бы, где мы живем. То есть, ну, произошел некий скачок просто от 2 недель чистки. Поэтому я и писала в посте, когда рассказывала вот об этом эфире, что на первых этапах, в принципе, ощущения достаточно сильные, и связь между, ну, ощущается сильно между, ну, как бы, питанием и духовностью. То есть я ее, по крайней мере, так ощутила. Ну и, конечно же, люди, которые тоже идут этим путем, они рассказывают о том, как вибрации растут, и появляются новые ощущения, открываются, ну, какие-то другие мерности, и процесс этот, ну, для меня естественный, понятный, а для кого-то он вызывает удивление. Вот, поэтому чистота, скажем так, физического тела – это очень важный аспект, потому что мы веду получаем, воспринимаем мироздание не только нашим сознанием, не только душой, сердцем или разными органами чувств. Мы еще их и ощущаем через все наши клеточки. То есть все наши клеточки в идеале они должны общаться с миром. И тогда есть такое, ну, как бы ощущение присутствия в этом мире, ощущение общения с природой, ощущение общения с речкой, если ты в ней купаешься, с воздухом, в котором ты находишься, с средой, с пространством и так далее. Если клеточки забиты, если они загрязнены и зашлакованы, то, в общем-то, этого общения не происходит. Ну, клетки болеют, и им как бы не до общения совершенно. Поэтому очень важно поддерживать свою чистоту для духовного роста, и очень важно растить свою чистоту вибраций. Еще хочу сказать такой важный момент, что, скажем так, о котором я нигде не читала, это исключительно из личного опыта, но, может быть, кстати, мне как-то говорили, что иностранные авторы эзотерики тоже этот момент увидели, что когда мы очищаем свой кишечник, печень и так далее, свое физическое тело от шлаков, мы этим каким-то образом очищаемся и на тонком плане. Ну, опять же, потому что все планы наши связаны друг с другом. И, например, сейчас я понимаю, что одним из хороших инструментов против кармы, опустившейся, да, там, тяжелые периоды жизни, может служить банальная клизма. То есть, наверное, кто-то надо мной будет смеяться, но если проверить, это так. То есть, если поделать клизмы, то очищаются и тонкие тела, и вот это общее состояние тяжести, которое наваливается при опустившейся карме, оно уходит, и жизнь улучшается. Ну, то есть я могу это объяснять долго, как это происходит и как это взаимосвязано, но думаю, что это, наверное, не имеет большого смысла. То есть поэтому для духовного роста важно не только питание, это главный аспект, потому что с помощью питания мы как раз решаем, да, как в зависимости от того, какой тип питания, загрязняться нам или нет, или очищаться с его помощью. Но еще есть такой важный аспект, как очищение организма, он тоже для духовного роста очень важен и влияет. И здесь еще вот в этом аспекте хотелось бы заметочку сделать, потому что я очень часто вижу в интернете, как и на фестивалях различных, на ярмарках, где мы участвуем, что люди не едят лук, чеснок и какие-то такие полезные продукты, противопаразитарные, считая, что это как-то повлияет на их духовность. Тут меня, конечно, может быть, большинство осудит, но на самом деле, по моему опыту личному и опыту всего окружения, людей, которых я вела, ну, я считаю, что именно лук и чеснок, ну, наши традиционные продукты, которые у нас растут в нашей полосе, они являются очень сильными противопаразитарными продуктами и действуют не только на физическом плане, но и на энергетическом, отпугивая сущности. Наверное, ну, как бы видели в фильмах, там бывают ожерелья из чесночных зубчиков, да? Ну, то есть это то, что отпугивает нечисть от нас. И употребление чеснока и лука, я считаю, что это, наоборот, духовная практика, ну, как бы это полезно, это нужно делать, и это помогает какие-то моменты отрегулировать, помочь своей микрофлоре, да, там, поддержать ее, помочь им справиться с патогенной микрофлорой, с вирусами, бактериями, которые есть там вот в осенне-зимний период и весной ранней, да, переходные периоды. То есть вот это я считаю, что нужно есть, и это на духовность только положительно влияет. Хочу сказать, что есть такая грань питания, как питание по варнам. Наверное, многие из вас, слушатели Славянского радио, наверняка знают, что есть различные варны. А варна – это, скажем так, вкус к счастью человека, уровень развития его души. Есть варны тружеников, варны веси, витязей и ведущих. И вот, скажем так, самая низковибрационная варна – это варна тружеников, самая высоковибрационная – это варна ведущих. И, соответственно, ну, есть какие-то промежуточные стадии витязей и весей. Если вы относитесь к какой-то из этих варн, ну, как бы ваше питание от этого тоже будет зависеть. Это, ну, то же самое, что и зависимость от эволюционного уровня развития. То есть если вы ведущий, и вам нужно обязательно общаться с духовным миром, а весь духовный мир у нас находится выше по вибрациям, чем человечество, чем люди. И, ну, я имею в виду светлый духовный мир. А боги прави — это вообще очень высокие вибрации, там на порядки выше, чем вибрации человека. То, соответственно, чтобы общаться легче и духовному миру с вами было легче общаться, и вам его воспринимать, надо постоянно развиваться и двигаться эволюционно по вот этим вот частотам. И, соответственно, для ведущего характерно более высоковибрационное питание — это сыроедение или солнцеедение, праноедение и так далее. А, ну, это, скажем так, становится со временем обязательно, по мере духовного роста, то есть это становится необходимостью, иначе ты чувствуешь, ну, как бы, что тело отстает от духа и души. Вот эти плотики, ну, как бы, разбалансируются, а любой разбаланс, он у нас ведет к болезни. То есть если человек не движется дальше, то, ну, как бы, он будет просто болеть. И, соответственно, если у тебя варна тружеников, и не нужно такое серьезное общение с духовным миром, то можно просто оставаться на вегетарианстве, то есть питать свое тело, скажем так, больше, чем дух. Это тоже нормально, естественно. И внутри самого вегетарианства можно развиваться тоже очень достаточно долго и интересно, потому что есть вегетарианство, скажем так, полезное, да, которое приводит к здоровью, а есть вегетарианство вредное, ну, на мой взгляд, да, то есть, например, какие-то смешения там риса и бобовых, ну, достаточно проблематично усваиваются, тем более, когда это все заправлено сгущенкой и там, ну, какими-то явно неестественными, неживыми продуктами, и это все тяжело переваривать и тоже может вести к заболеваниям, поэтому, ну, за это, в общем-то, вегетарианство и ругают незаслуженно. Просто вегетарианство должно быть, должно стремиться к веганству, так или иначе. И в этом тоже есть развитие. Но по сравнению с мясоедением, естественно, вегетарианство — это на порядок выше. Если человек на него перешел, то это уже большой, очень сильный плюс для него. Со временем, как бы, когда человек двигается по вот этим типам питания и приходит уже в область экологичного питания, по моим наблюдениям и по многим наблюдением наших единомышленников, человек начинает, скажем так, естественно воспринимать, что ему полезно, а что вредно. То есть появляется так называемый, ну, я его называю биорезонанс. резонанс наших клеточек, наших органов на какие-то продукты, которые полезны и какие нет. То есть чувствительность повышается, и ты уже сам как прибор чувствуешь, что тебе нужно есть, а что не нужно. И здесь я уже, как писала в книге «Экологичное питание», уверена в том, что здесь можно переходить на инстинкты. То есть я в книге задавалась вопросом, питание, оно у нас инстинктивное должно быть или осознанное? Вроде как бы это инстинктивный процесс, но мы его делаем осознанно, используя какие-то концепции, какие-то теории и так далее. И вот моя теория, она, скажем так, простая, но люди, ну, говорят, что ну как же так? Ведь питание — это инстинкт, что хочу, то и ем. И некоторые говорят, что полезно все, что в рот влезло. То есть если ты смог это съесть, значит, ну как бы тебе это полезно. На самом деле, ну, скажем так, человечество отошло от инстинктов, отошло от естественного образа жизни. И инстинкты, они исказились. Они исказились с помощью, скажем так, стереотипов, с помощью рекламы навязчивой, которая в сознание наше там забивает что-то, да, там изо дня в день люди смотрят телевизор и поддаются вот этому влиянию, поддаются влиянию той среды, в которой они находятся. Потому что мы знаем, что дети там сыроеды, родившиеся в семье сыроедов, они как бы другого не едят. Для них это уже не еда. И также мясоеды, как бы родившиеся в системе, в семье мясоедов, будут спокойно есть мясо, даже не подозревая о том, что можно питаться как-то иначе, если им кто-то об этом не скажет. Поэтому вот таким образом, скажем так, мы постепенно приобретаем некий резонанс и приходим в состояние, когда мы сами понимаем и осознаем, какая пища нам нужна. То есть питание становится сначала осознанным, мы выбираем пищу с помощью логики, как бы разумности, обоснованности, да, там, систем каких-то, и доводим свой организм до такого состояния чистоты, чтобы включился естественный биорезонанс. И тогда можно полагаться на свои инстинкты и следовать им. И это происходит на самом деле, потому что как бы, когда ты приходишь к этому типу питания, ты уже чувствуешь, какая травка тебе нужна, сколько, в каких количествах, начинаешь осваивать какие-то новые виды пищи, например, дикоросы. Ну вот дикоросы пришли в наше питание, в нашу жизнь довольно-таки давно, и тоже таким естественным образом просто я гуляла по парку и ощутила, скажем так, ну, очень интересный запах крапивы, молодой свежей крапивы весной, которая вот выглядывала из-под снега и очень сильно как бы привлекала и тянула. И вот я набрала крапивы, оказалось, что там еще растут какие-то травы. Мы всего вот этого собрали и, ну, покушали, скажем так, всей семье это понравилось. Потом я стала изучать этот вопрос и открыла для себя целое область питания, неосвоенную, это вот питание дикорастущими травами и съедобными растениями. Проводим ежегодно, ну, я стараюсь каждый год проводить большой мастер-класс по обучению дикоросами в нашем родовом поместье. И люди, ну, с радостью вот питаются этой пищей целый день, как бы изучают травы и, ну, делятся опытом, рассказывают, как это полезно и позитивно влияет на человека. И вот ведь на самом деле растения, они являются адаптогенами и помогают нам адаптироваться к изменениям окружающей среды. А мы сейчас знаем, что сейчас наступает светлое время, вибрации планеты растут, и мы, ну, скажем так, автоматически должны как-то подстраиваться под эти вибрации. Но чтобы подстраиваться все лучше и лучше, как бы нам нужны именно те, кто воспринимает эти вибрации и информацию непосредственно, не переработано, да, а вот в первом, скажем так, поколении, они воспринимают от солнышка. То есть солнышко посылает лучи, и вот фотосинтез, скажем так, приводит к тому, что вот эта солнечная энергия, эта солнечная информация от Дажбога, она сохраняется в зеленых листочках. И, ну, как бы кушая, да, вот эти растения, мы получаем эту информацию напрямую. Если мы едим животную пищу, там тоже молоко или яйца и так далее, или мясо, все это уже переработано животным, и там информация как бы утрачивается и теряется, мы ее не получаем. Поэтому зелень, даже если человек мясоед, вот, особенно лесная зелень, очень полезна для духовного развития, для души. И мы же знаем, что мы, скажем так, питаем когда кушаем, мы питаем не только физическое тело, но и питаем душу, и питаем дух. Может быть, многие, конечно, об этом не слышали раньше, но это так. На самом деле вот диетологи говорят исключительно о том, что идет питание физического тела, и этому аспекту уделяют очень много времени и внимания, говоря о том, что нужны нам белки, жиры, углеводы, витамины, ферменты и так далее. Но на самом деле у нас еще есть душевный аспект, и душе очень важно именно то, как выглядит пища, какую она вибрацию несет, какая она, как она как бы представлена, да, украшена, подана. И самое главное, есть ли в пище любовь. То есть любовь, с которой она приготовлена. И если продукт приготовлен с любовью, то тогда он является самодухотворенным, ну как бы душа туда вложена, человека, который готовил, и он сам по себе является развивающим. Вот мы, наша мастерская изготавливает хлебцы, которые из пророщенных, делаются из пророщенных зерен и там разных овощей, зелени. Как бы мы делаем это вручную и вкладываем любовь. Это является основой как бы нашего предприятия, именно вручное приготовление и с любовью. И люди говорят о том, что от этих хлебцев у них происходят какие-то изменения внутренние. И именно в этом и является как раз наша цель. Потому что ну, кто-то вот рассказывал, что начал рано вставать. Раньше не мог вставать, а тут вот, ну, как бы, ну, понятно, там идут какие-то процессы оздоровительные и так далее, вот, но тем не менее это произошло резко, и для человека это явилось вот ассоциацией, что ел и так далее, стал рано вставать, встречать рассветы. Когда человек готовит, вот хозяйка дома готовит пищу с любовью, она поднимает всю семью. Ну и какие-то качества, которые она может наработать, будучи там одна дома, скажем так, не ходя на работу в систему, сохраняя вот этот вот домашний уют, она может передать с пищей другим членам семьи, которые вынуждены это делать, мужу своему и так далее. И таким образом идет обмен вибрациями, информацией и любовью, и вся семья духовно растет как единое целое. То есть это тоже вот эко-кулинария, важный аспект, который я вот и в книге раскрываю, говорю об этом. Это очень важно, так же, как и важно эко-сознание, эко-продукты. Да, вот продукты, которые мы выбираем, тоже должны быть экологичными. Вот. И что я хочу сказать, что дух тоже у нас питается. И духу очень важна вот именно вот эта праническая составляющая пищи. И в индийской культуре, наверное, многие знают, когда приготавливается пища, читают определенные мантры, посвящают пищу Богу перед принятием, то есть предлагают ему, чтобы он ее осветил, ну, своим присутствием. То же самое в ведрусской традиции. То есть мы, когда готовим пищу, поем колословы, читаем молитвы, поем духовные песни, и, соответственно, это напитывает нашу пищу вот этой энергией такой одухотворенной, пранической. И то же самое, ну, как бы важно из каких продуктов эта пища приготовлена, это экопродукты должны быть, и желательно, чтобы эти экопродукты были выращены в родовом поместье. Потому что ну, это самый идеальный вариант, чтобы они росли в условиях пространства любви. Потому что ну, как бы пища, выращенная с любовью, она уже несет в себе определенные вибрации, она несет ну, вот эту любовь, прану из пространства любви. И, ну, в общем-то, ну, можно подумать, что она в приготовлении и нуждается. Это на самом деле так, и вполне можно кушать со своего сада, ничего не готовя. Но суть в том, что когда мы готовим еду, мы вкладываем, ну, скажем так, свое творчество. И я хотела бы вот последнее, что рассказать, это вот об эффекте так называемой синергии, которая возникает из сочетаемости продуктов. То есть когда мы сочетаем разные виды продуктов в творчестве, опять же, с любовью, они приобретают определенные свойства. Потому что мы знаем, что когда идет вот такое в любви единство, все, скажем так, существа очень сильно развиваются. И развиваются как духовно, так и, ну, скажем так, все индивидуально, так и духовно все вместе. И вот этот эффект 1 плюс 1 плюс 1 равно 11, да, в смысле 1 плюс 1 плюс 1 равно 111, это то, что мы получаем, когда мы делаем, например, какие-то салатики. Да, еще один вопрос, который я хотела обозначить, это голодание. Но я думаю, что будет такой вопрос, и я тогда в этом контексте отвечу. Думаю, что можно перейти к песне сейчас, сделать небольшую паузу, и потом мы продолжим. Ну, раз ты так думаешь, давай перейдем к песне, к небольшой паузе, и потом продолжим. Итак, подготовлена песня. Цветана Живая исполняет песню, посвященную экологичному питанию. Слушаем почти 3 минуты, там плюс заставочки, и после этого переходим уже к вопросам и ответам. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 10 октября 2017 года вторник, по одному из старинных 20-й день месяца божественного начала 7526 лета. Экологичное питание – ключ к духовному восхождению. Вот такая тема звучала у нас в первой части эфира. Представляет эту тему, раскрывает ее Любава Живая. И в продолжение этой темы мы переходим к ответам на вопросы и к которые поступили в чате Народа Славянского радио в Ютубе, и к репликам, которые там же у нас написаны, как в старом нашем сайте они встречаются, так и на новом. Итак, поскольку я сейчас один тут сижу за пультом и слежу четырьмя глазами в разные места за разными чатами в Ютубе и так далее, то уж извините, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Может быть, что-то пропущу, не обижайтесь. Владимир Заболотнов, вопрос в эфир. Здравия, Любава. А вы знаете, что шпинат можно есть только свежим? Я вот съел вчерашний из холодильника и чуть ласты не склеил. Пришлось на диету номер 5 сесть. А вы что про диету номер 5 можете сказать? Как вы относитесь к употреблению кефира? Владимир, благодарим вас, тебя, за откровенность, если можно на «ты». Надеюсь, что ласты расклеятся. Ну, что могу сказать? Можно, конечно, надо есть свежее зелень, это естественно. Что я думаю про употребление кефира, я уже сказала, что, скажем так, вегетарианство является одним из типов экологичного питания, и, ну, есть, если это помогает, то здорово. Вот, просто я хотела сказать о том, что есть и другие типы питания. И если микрофлора у человека не готова, то чаще всего бывает, что сырые продукты могут даже вообще не перевариваться. То есть мы знаем такое, такой эффект, как с капустой, например, свежей, и салатами свежей капусты. Люди, которые питаются мясной пищей, практически не могут ее переваривать. Нормально, естественно, организм уже разучился это делать и не знает, как это делать правильно. Его нужно долго переучивать. Сначала, ну, как бы постепенно меняя микрофлору от мясоедческой, да, там, где преимущественно паразиты, которые расщепляют вот эту вот мясную еду, несвойственную человеку. И если это говорить о вегетарианстве, то, соответственно, там тоже есть своя лакто-вегетарианская микрофлора, она, ну, определенная, она отличная от сыроедческой микрофлоры. На сыроедении и, ну, тем более на праноедении возникает свои виды, особые виды особой микрофлоры, которые помогают переваривать именно тот тип пищи, который поступает на данных видах питания. И если она не поступает вообще, то, да, то как бы мы как можем синтезировать эту пищу с помощью своих питательных веществ, с помощью микрофлоры. А организм, ну, как бы наш способен это делать и способен адаптироваться к такому, если человек своим сознанием, конечно же, его туда направляет, ну, то есть дает такую программу, такую настройку нашему телу, оно может так перестраиваться. И, соответственно, здесь очень важно, что человек думает, во что он верит, потому что если из мозга будут идти сигналы о том, что, ну, скажем так, без мяса нельзя, и ты умрешь, ну, как бы человек будет в это верить, и тем не менее питаться не мясной, ну, как без мясной пищи, то на самом деле у него даже могут быть психосоматические какие-то нарушения здоровья, потому что, ну, скажем так, эффект плацебо еще никто не отменял. И как бы я ко всем диетам отношусь ну, как бы неоднозначно, потому что считаю, что я просто изучала эти вопросы, и, как правило, эти диеты направлены именно на то, чтобы человеку не помогать, а разрушать его здоровье, потому что я, ну, диеты Института питания Рамна очень хорошо изучила, и в том числе на себе, там, с детства был такой опыт. И сейчас я понимаю, что те диеты, которые мне назначали в детстве, чтобы я могла вылечиться от моей болезни, способствовали тому, что мои болезни усугублялись. Вот. И если бы я сама не начала исследовать этот вопрос, неизвестно, какое бы здоровье у меня сейчас было. Вот. Так что вот такое отношение к диетам. Тут конкретно, кроме диет, еще напоминаю, про кефир. Употребление кефира. Как вы относитесь? Ну, я сказала, просто не углубляясь. То есть можно употреблять кефир, если у вас тип питания вегетарианский и как бы у вас вегетарианская микрофлора. Но я уже в книге очень хорошо и подробно написала вообще о моем отношении к молочным продуктам, так же, как и к грибам, То есть эти продукты, которые накапливают токсины из окружающего мира, там не буду углубляться в эту тему, но, скажем так, это токсичные продукты, высокотоксичные, потому что корова вместе с молоком она сбрасывает, как известно, в, ну, скажем так, все загрязнения свои в молоко. И мы, соответственно, это пьем. Кефир – это, скажем так, меньше из зол, потому что там с помощью неких бактерий уже переработано молоко, переварено, и там расщеплены какие-то белки, которые из молока не усваиваются. Но, тем не менее, мы как бы вместе с этим продуктом едим этих бактерий, которые, на мой взгляд, ну, скажем так, для видового питания кефир не подходит, потому что эти бактерии не являются частью нашей симбиотной микрофлоры. Это скорее подселенцы. И когда мы выходим, я вот хочу важный аспект сказать, когда мы выходим на свою видовое питание, на свою естественную микрофлору симбиотную, и вот эти виды, совокупность видов, там очень много как бы разных микроорганизмов, когда они у нас поселяются в кишечнике, там, в желудке и так далее, вот это приводит к очень большой эффективности, экономичности и экологичности, потому что в разы уменьшается количество пищи, которую мы потребляем. Ну, то есть просто мы можем обходиться легко без принятия пищи, голодать, если это требуется, ну, там, в каких-то, допустим, путешествиях, восхождениях или аскезах и так далее. То есть это происходит без вреда здоровью. И, скажем так, пищи требуется гораздо меньше. То есть она более хорошо усваивается, пища требуется более высоковибрационная. То есть, в принципе, одни плюсы. Вот. Я не могу сказать, что я осуждаю людей, которые пьют кефир. Конечно же, нет, это просто было бы смешно. Но и с другой стороны, скажем так, я понимаю, что это сейчас не самый экологичный вид питания. Вот. Но если у человека, например, совсем плохо все в организме, да, то есть он питается мясной пищей, то именно вот кефир может, кстати, ему очень сильно помочь. Ну, в налаживании микрофлоры, потому что мы знаем, что вегетарианство, оно по вибрациям и, соответственно, по уровню здоровья выше стоит, чем мясоедение, и это вытягивает человека. То есть поэтому это и помогает в каких-то случаях. Вот такой у тебя ответ, да? Ну, в любом случае, Владимиру надо пожелать быстрейшего выздоровления, приведения себя в порядок и повнимательнее относиться к тому, что достается из холодильника и то, что в себе засовывается. Но даже, наверное, не так. Повнимательнее относиться к тому, что сначала кладется в холодильник. Я просто думаю, Алексей, что шпинат был, скорее всего, напичканный, скажем так, химией. Ну, то есть мы же знаем, как сейчас зелень выращивается, и дело тут, может быть, не столько, сколько в свежести, сколько именно в самом шпинате. Вот. Ты знаешь, мне вот я, как это говорят, я солидарен с тобой. Дело в том, что на самом деле у нас выращивается шпинат, и вот в тепличке до сих пор еще, хотя уже тут не шпинатное, вроде бы, казалось, время в средней полосе России, но берем, дергаем и верхние листочки, и нижние листочки, кушаем. Иногда вот где-то, где, вот откуда все листики-то вырастают в этом месте стебелька, да, какой-то вкус такой не всегда приятный, но сами листья, они нормальные, удобные, и лежит он в холодильничке, бывает, так остается, вот надергали, излишек, полежал денек там, нормально достаем и едим. Поэтому, мне кажется, да, проблемка-то несколько в другом. Но в любом случае, Владимир, давай так, мы за тебя кулачки держим, «Будь здоров», так называется. Идем дальше. Продолжение от Владимира. Любава, расскажите подробнее про чистки. Вот как раз вот в этот момент это очень актуальный для Владимира вопрос. Давай тогда не просто про чистки, а вот что в его случае делать, когда произошло отравление вот этим, так сказать, неправильным шпинатом из холодильника. Ну, я просто, скажем так, из-за врачебной этики, все-таки нутрициолог, я не могу себе позволить давать рекомендации, сами понимаете, именно беспредметно, потому что я не знаю, какая ситуация. То есть я могла бы посоветовать что-то, но я не знаю, как ест человек, как он питается, в принципе, и что ему можно посоветовать, чтобы помогло сразу. Могу посоветовать, исходя из каких-то общих, ну, безвредных, да, каких-то вещей, то есть это ограничить свое питание, можно, в принципе, поголодать, если это практикуется, конечно же, ну, то есть просто сделать разгрузочный день. Если голодание не практикуется и раньше не практиковалось, то можно просто сделать облегченное питание, то есть попить травки, а там, если есть натуральный хороший мед, то с медом, что, конечно, большая редкость, вот можно со стевией и попить как бы травы, которые помогают для восстановления, ну, именно кишечника. Если я просто не понимаю немножко, что чуть ласты не склеил, ну, как бы что это, какой диагноз конкретно, ну, то есть это может быть температура, да, и другие какие-то расстройства. Ну, вот есть очень эффективные, скажем так, сорбенты, и они есть в любой аптеке. Это, например, смекта или белая глина пищевая, которую можно есть при отравлениях, если это об этом вопрос был. Вот. Ну, то есть ограниченное питание, оно всегда помогает. То есть мы разгружаем наше тело от, ну, от того, что нужно переваривать пищу, и тело имеет возможность разобраться как раз с тем, что уже съелось, утилизировать это и там как-то трансформировать, если это было некачественно и так далее. Вот такой совет. По поводу диагноза ты пошутила по поводу склеивания ласты или на самом деле не знаешь, что это такое? Честно говоря, не знаю. Это не диагноз, это переходная форма от бытия физического тела к бытию другому. Когда склеили ласты, сыграли в ящик, прикинулись гофрированным шлангом, ну и так далее и тому подобное. Это все такие формы передачи состояния вот такого, когда уже все. Нет, ну когда уже все, тогда только голодание поможет. Не-не, ну вот, да, вот он чуть-чуть было того туда, этого, чуть было не сыграл. Ласты не склеил, коней не двинул. Ну, хорошо, что не склеил, не двинул и не ушел. Ладненько, ладненько. Ищем следующий вопрос по порядку, который поступил к нам в эфир. Опять от Владимира вопрос. Очень-то же он живой, Владимир. Да, он живее всех живых, мало тебе скажу. Он живее всех живых, как говорил товарищ Рубинович, на вопрос «Как здоровье?» говорил «Не дождетесь!» Вот он примерно из этой же серии. Итак, вопрос от того самого «Живее всех живых» Владимира, какому здоровья желаем. Любава, меня как человека научно-технического, а вот тут он уже начинает умничать. Вот мне кажется, вот за это он и получает. Ну ладно, читаю. Научно-технического всякий раз корежит при употреблении терминов типа частота вибраций, новые мерности. Разве нельзя просто сказать, что правильное питание приводит к очистке организма от токсинов, что приводит к нормализации нейронных связей и их эффективности. Но это же просто. Благодарю за вопрос и за его, скажем так, прочтение в такой артистичной манере Алексея. Если бы, конечно, у нас речь шла о питании и здоровье, я, наверное, оперировала бы такими более научными терминами и общепринятыми. Но поскольку у нас тема эфира – это экологичное питание, ключ к духовному восхождению, то я позволила себе здесь некую эзотеричность. И, скажем так, ну, такие простые фразы и вибрации, понятные, скажем так, людям этого круга. Ну, то есть это с этим связано. Надеюсь, что это будет принято правильно. Хорошо, давай будем надеяться, что все будет принято правильно. Так, ну что ж, поговорили про нейронные связи, внесли немного такого научного сюда колорита в наш эфир. Идем дальше. Вопрос от Антона поступил. Крепкого здравия. С учетом посылок с самолетов всякой гадостью, ну, посыпок самолетов, с самолетов всякой гадостью, земли. Насколько продукты экологичны и полезны? Такой вот интересный и животрепещущий вопрос. Ну, как раз мы его только что обсуждали по поводу шпината, что на самом деле земля достаточно сильно загрязнена, мы это знаем, и можно говорить о той или иной степени экологичности продуктов. Вот. И на самом деле, даже вот у нас в университете, когда я училась на кафедре, было такое исследование, просто девочка писала тоже дипломную работу на тему яиц, исследовала яйца. И, ну, исследовала в лаборатории и как бы брала магазинные яйца и деревенские. А поскольку она жила как раз в районе там, Домодедово где-то, то есть она брала яйца у своих бабушек там, и кто там выращивает кур, и относила их в лабораторию. Вот в итоге получился довольно-таки интересный отчет, что магазинные яйца оказались, как ни странно, намного экологичнее, чем вот эти. Потому что там как раз вот эта взлетная полоса самолетов, и по одному из параметров, там, по, скажем так, химической токсичности, эти яйца не проходили, то есть показатели зашкаливали. То есть, конечно, все это есть, и мы живем в атомном веке, это известный факт. То, как выращивают продукты в промышленности, это просто, ну, как бы отдельная статья, об этом можно целую передачу устраивать, а проще фильмы какие-то в интернете найти и посмотреть на эту тему. Есть и документальные фильмы, много интересных и интервью. Поэтому, скажем так, продукты все менее экологичны, все менее полезны. И можно говорить только о степени полезности и экологичности. Если мы выращиваем продукты в домашних условиях сами для себя или там выращивают какие-то люди, которым мы доверяем, там наши бабушки, там дедушки или родственники или друзья, то мы можем, по крайней мере, быть уверенными, что они будут более-менее без химикатов, которые дополнительно тоже массы там, мешками, там, я не знаю, всыпят ту же зелень, когда выращивают китайцы, и извиняюсь за личности, за переход на личности, ну, другие народы, которые нам ее поставляют. И овощи, и фрукты, в общем-то, вырастить достаточно нетрудно самостоятельно на земле. Для этого требуется, конечно, определенный опыт, но сейчас столько информации, столько материалов выложено в интернете, что в принципе, любой может это сделать, достаточно изучить, ну, немножечко позаниматься, послушать видео и рассказы, попрактиковать. Угу. Вот ты так сказала, мне сразу вспомнил интересный случай. Значит, приехали мы к знакомому, и там бабушка, соседка, говорит, яички, вот, пожалуйста, яички экологически свежие, берите, берите, все такое. Ну, мы взяли там у нее несколько яиц, ну, решили, естественно, в свое время там что-то приготовить. Приготовили, я чувствую, что-то как-то керосином отдает все, прям реально керосином несет, ну, есть невозможно. Ну, это все выбросили дело, вот. Ну, потом проходит еще несколько дней, кому-то захотелось свеженькой яичницы, значит, пошли опять к бабушке, купили, опять сделали. Что ж такое, опять керосином пахнет? Вот, пошел я к этой бабушке, говорю, ну, уже не буду, как звали, я говорю, ну, короче, где яйца-то хранишь? Она такая, так вот, в сарайчике храню, там у нас это вот прохладненько, холодно, вот там у нас ямочка, вот в погребе в сарайчике стоит бочечка, в бочечке сеночка положена, вот там яички складываю. Я говорю, а можно взглянуть? Ну, подхожу, как раз опускаю глаза, а там, в общем, это большая 200-литровая канистра, ну, как-то бочка большая, с вырубленной сверху, и там, да, на самом деле сено, и оттуда реально керосином несет. Я говорю, бабуль, скажи, а вот бочку-то откуда взял? Да мне, говорит, внучок привез, он работает в этом вот, где самолеты-то летают, там у них это вот, вот много бочек таких, они вот туда вот все это привозят мне, и вот такую бочку привез. Старая совсем худая стала. Я говорю, а ты что, не чувствуешь запаха керосина? Какой керосин? Какой запах? И говорит, милок, уже 20 лет ничего не чувствую. То есть не факт, что даже вот экологически чистое получится далеко от того, что у нас сейчас там загрязняет. Потому что вот эти все бочки, какие-то там химикаты и изделия из непонятной резины и пластика, они по всему миру сейчас гуляют, и бабушки, не знаю, дедушки в этом деле хоронят, используют, а порой кормят своих кур, поросят и кого там только угодно. Но опять же, вопрос-то интересный был по поводу загрязнения. Я как раз писала вот в своей книге «Экологичное питание» о том, что очень опасно покупать вот какие-то овощи вдоль дорог. Потому что, ну, скажем так, эти овощи, как правило, там вдоль дорог и выращиваются. Там продают разные тыквы и так далее. Ну, бабульки стоят. Ну, конечно, да. И пока они там стоят, они напитываются и вот этими токсинами, которые летят из-под колёс, и там они в воздухе и так далее. То есть, ну, как бы это не самый лучший вариант. Я, конечно же, не об этом имела в виду. Да, естественно. Мало того, если они продают, значит, они там живут. А раз они там живут, значит, вся эта дрянь с дорог, она обычно летит. А именно продают, именно местные жители это продают. Вот всякие там шашлычки, пирожки, яйца, яблоки, помидоры, тыквы. Вот все это вот то, что у них выращено. Но они же здесь, в этой деревне, живут, через которые трасса там М какая-то в России или там еще какая-то проложена. И представьте, вот эти все фуры и так далее едут. То же самое там арбузы. Многие любят купить прям так вот. Едут, о, развал арбузов. А то, что этот арбуз здесь уже 4 дня полежал и встретил несколько десятков тысяч автомобилей, которые на него там пофыркали, это, конечно, не учитывается. Они все впитывают очень серьезно. Вот. А вот я так подозреваю, что некоторые задают вопрос, ну а как же можно всякую там зелень есть, фрукты, овощи, если вот химтрейлы их посыпают, если экология плохая? Их часто такие вопросы задают те, которые приверженцы мясной диеты. Так я всегда спрашиваю, скажите, друзья, а вот барашки, курочки, кто там еще, коровки, которых вы потом, мясо которых вы кушаете, они что, на Луне, что ли, пасутся? Они вот под этим делом не ходят? Они ходят, мало того, что они сами это вдыхают, мало того, что они сами этому подвержены, так они еще эту травку тоже едят. Плюс там и у забоя, о чем ты сказала, плюс там и антибиотики, плюс там свои болезни. Да мало ли чего там у них случается. Поэтому вы уже взвешиваете, что и коровки, и барашки, они эту травку едят, которая тоже травится. Вот. Но дело в том, что можно эту травку, эти овощи выращивать, например, в закрытых каких-то в теплицах, куда химтрейлы не особо достают. А вот уже травку-то, которой питаются те же самые барашки или коровки, ее в теплицах не выращивают, она под открытым небом. Так что такие вот сравнения, они иногда не в пользу тех, кто хочет сначала подловить кого-то там на чем-то. Идем дальше. Иностранными буковками не пишите, пожалуйста, расшифровывайте по-русски. То есть вопрос в эфир от того-то, того-то. Иностранные буквы написаны, буду читать. Степан или Степанида. Вопрос эфира Степанида или от Степана, не знаю. Почему некоторые сыроеды через несколько лет уходят из него, отрицая пользу сыроедения? Ага, интересный вопрос. На самом деле, ну, я так понимаю, что у нас есть известный автор, которая написала книгу «Зелень для жизни» и ряд других книг. Она как раз, ну, как раз вот у нее случился такой интересная ситуация, что она на сыроедении была довольно-таки долго, потом популяризировала его и за границей, и в России достаточно много, стала известной как раз именно на вот этих книгах. И потом она перешла на, скажем так, ну, более низковибрационный тип питания. И, ну, сейчас как бы ведет лекции, которые говорят, ну, где она там раскаивается в том, что питалась сыроедчески, и говорит, что это нарушило здоровье, извинялась перед детьми своими. Ну, то есть такой факт был. Я думаю, что, ну, как бы вопрос именно к этому. И, ну, есть сыроеды, которые я сама сталкивалась там в течение 9 лет, например, питаются чисто сыроедчески, и все их устраивает, но потом так или иначе начинает нарушаться здоровье, и тут возникает вопрос именно к самой системе питания. Допустим, ну тут на вопрос можно очень широко отвечать, я постараюсь как бы ужать себя, чтобы на другие вопросы ответить. Дело в том, что мы уже говорили, что переход по типам питания – это определенное восхождение. И восхождение, кто сказал, что на сыроедении заканчивается? То есть так же, как и организм, например, в какой-то момент начинает испытывать несоответствие вибраций в триглаве на каких-то низковибрационных питаниях, так же происходит и на более высоковибрационных. То есть ты, ну вот у меня, например, как я могу на своем опыте рассказать, так было в нашей семье. То есть мы питались, ну, допустим, переходили на какой-то более лучший тип питания, там здоровье улучшалось, все становилось хорошо, а там было, ну, это разный срок, там в течение 5 лет или там 3 лет, да, мы на каком-то питании находились, а потом это переставало устраивать. То есть я понимала, что проблемы возвращаются и что-то здесь не то, хотя раньше это было здорово и помогало. И для меня как бы сначала это было удивительно, я не понимала, искала ответы, но потом я поняла, что значит пришло время двигаться дальше. То есть если приходят проблемы со здоровьем, то, что раньше устраивало, перестает устраивать, значит, надо просто двигаться дальше, развиваться. Но нельзя застаиваться. Эта жизнь просто сама зовет тебя познавать, как бы двигаться по вот этой лестнице восхождения. И за сыроедением идет такой тип питания, как фруктоедение, а дальше там есть солнцеедение, праноедение, бретарианство. И то есть, ну, можно малоедение, сокоедение, там, ну, в смысле, питание соками, разные системы. Но и постепенно, на самом деле, организм приводит вот естественным образом, даже если ничего не делать, он подсказывает. То есть, например, я раньше говорила, что нельзя питаться после 7. Ну, то есть после 7 организм совсем перестает переваривать пищу, он как бы ее откладывает на следующий день. А потом я говорила уже исходя из своего опыта своим пациентам или как это людям, которым я помогала в целительстве, что нужно, ну, правильно, желательно бы закончить все трапезы до 6 часов. Вот, и так постепенно как бы двигалась, и сейчас вот я ощущаю, что уже, ну, как бы 16 часов дня, да, 4 дня, это уже какой-то крайний предел, да, после которого мой организм от еды уже начинает отказываться. А лучше желательно, вот по мне, так есть вообще до 2 часов. Вот, ну, то есть как бы организм сам тебя ведет и сам подсказывает, что для тебя лучше. Я так понимаю, что все это идет в сторону облегчения питания, ну, скажем так, ты переходишь все на более-более легкие типы, и по большому счету тебя все это ведет к ничего не едению, так или иначе. То есть ты все время должен расти. Если человек не знает вот этой концепции жизненного питания, почему я и считаю, что она важная, то он, как правило, можно считать, что вот он уже вегетарианец, допустим, и это сам, допустим, даже не знать о сыроедении, как я не знала, когда была вегетарианкой, что оно существует. Просто организм меня сам подвел к этому. Мы стали так питаться в семье, и потом к нам притянулись по вибрациям, соответственно, сыроеды, которые сказали: «О, а вы сыроеды?» Ну, а мы как бы даже и не слышали, что это такое, и только потом я уже начала изучать. То есть на самом деле, естественно, развиваясь, организм сам подсказывает, что надо делать. А если в этот момент не хватает как раз духовности и осознанности, и ты не понимаешь, что надо двигаться дальше, то есть что тебе тело говорит, как раз идет спад. И люди, как правило, говорят, что вот я там был, там ничего нету, и туда не ходите. Вот мой негативный опыт. И это, ну, некая такая дискредитация, я считаю, ну, то есть просто от того, что человек не захотел развиваться дальше. Но это опыт конкретного человека, и не стоит на этом зацикливаться. То есть у каждого свой путь. Ну вот человек пришел в тупик, и еще не факт, как бы его развитие не закончилось. Может быть, он осознает что-то, спустится ниже, и там, ну, как бы что-то поймет, подтянет какие-то другие свои плотики, займется душевным, духовным, и потом снова. Ну, жизнь как бы мы не можем рассматривать, да, одномоментно. Сегодня он там, допустим, в течение 5 лет рассказывал, что питание сыроедения – это очень полезно, потом он как бы с него спрыгнул и говорит, что это вредно, может быть, через 5 лет еще раскается и будет какой-то другой опыт. То есть надо, самое главное, для себя смотреть, а не смотреть на других, как там у них. Потому что у каждого, еще раз повторяю, свой путь, свой опыт, и у вас может быть он совершенно уникальный. Вот так. Хорошо, хорошо. Идем дальше. Зарина 77. Вопрос в эфир. Как питаться хорошей пищей, если ее почти нет в продаже? Частично уже ответили. Если дополнишь, то дополнишь. Если нет, идем дальше. Я думаю, можно дальше, наверное. Понятно, уже ответили, слушаем предыдущий ответ. Радослав Шугаров, вопрос эфира. Насколько сильно и какими путями негативная карма с прошлых жизней влияет на то, как питается человек? Это первый вопрос. И вторая часть. И значит ли это, что для перехода на более здоровое питание первая и решающая роль в том, чтобы осознать свои неправильные поступки, дробь отношения, ну или отношения к жизни, и исправить их? Да, интересный вопрос. Благодарю. На самом деле, ну, насколько сильными путями негативная карма влияет на то, как питается человек. Я уже говорила, что если человек в прошлых жизнях, допустим, не имеет опыта какого-то экологичного питания более высоковибрационного, то в этой жизни у него, скажем так, в опыте души его и нет. И он его вынужден получать. И поэтому таким людям очень непросто вот так вот, они не могут сразу раз и, ну, как бы едва услышав, да, заинтересовавшись, быстренько перейти, перепрыгнуть. То есть они будут долго изучать, пробовать, там, смотреть, учиться у других. И как бы, ну, это достаточно тяжелый путь. Если человек там перейдет, допустим, с, ну, одного типа питания на соседний, и то это для него будет уже хорошо. То есть это достаточно большой шаг. То есть, например, от мясоедения он станет вегетарианцем. То есть, в принципе, это похвально. И, кстати, здесь я вот хочу сказать о том, что никогда не надо осуждать людей, которые питаются как-то иначе рядом с нами. То есть это очень неправильно и, в принципе, ведет потом для тебя же к негативным последствиям. То есть люди тебя будут ругать за то, что ты питаешься не так, как они. Дело в том, что надо понимать, что у каждого свой путь, и каждый, ну, у каждого свой уровень развития, духовности. И если человек питается так или иначе, это не тема для обсуждения и осуждения. То есть это воля человека, и ему можно предложить помощь. Если он захочет ее принять, то, конечно же, можно ему рассказать или что-то посоветовать. Если нет, то надо принять то, как есть, потому что мы понимаем, что есть негативная карма. Негативная карма с прошлых жизней, она проявляется в нашей жизни как понижение вибраций. И, конечно же, это влияет, потому что человек как бы подсознательно, хочет он этого или нет, но это случается, я это вижу на практике у многих людей, он хочет заесть негативную энергию. То есть это не только как бы негативная карма обязательно может быть, это просто если человек там где-то устал, набрался какого-то негатива там, на работе или усталости набрался, что тоже является негативной энергией, ему, ну, просто тяжело эмоционально или душевно, и естественным образом люди хотят это скинуть на тело с души, потому что, ну, душе тяжело, люди не знают практики, которые... Вот есть ведрусские практики очищения души там, и так далее, и, ну, не умеют этого делать. Поэтому для них вот естественной такой вещью служит именно как бы провалить себя телесно, но духовно, душевно облегчить свои структуры. То есть как бы эти плотики, они сообщающиеся, и если ты заедаешь какой-то негатив, то он с души скатывается на тело. Тело проваливается, но душе хорошо. И поэтому тут, ну, многие люди злоупотребляют какой-то не очень хорошей едой, там, какими-то сладостями или там, пирожочками, или шашлычками, допустим, по выходным, просто потому что не умеют по-другому сбрасывать вот этот вот накопившийся негатив с тонких тел. И этим они, конечно же, себе вредят в физическом плане, образуются разные болезни, потому что тело вынуждено вот это вот все перерабатывать, и если оно не умеет это перерабатывать или не справляется с этим, то, конечно, возникает, ну, лишний вес и болезни. Поэтому, конечно же, карма влияет. И значит ли, что это что для перехода на более здоровое питание? Первая решающая роль в том, чтобы осознать свои неправильные поступки, ну, отношение к жизни исправить их. Я думаю, что для духовности, скажем так, это очень важно и актуально, именно осознать свои неправильные поступки, в частности, например, обиды, которым мы сейчас вот в данный момент времени большое внимание уделяем, и у нас есть там, сейчас будут, и есть уже вебинар, вот проходил на эту тему, кто знает, смотрел, да, и медитации на очищение от обид, и прощение себя прежде всего. То есть если мы освобождаемся вот от этого груза на духовном плане, конечно же, это влияет и на телесный план, и естественным образом человек имеет возможность перейти на более здоровое питание, потому что его вибрации повышаются. Так. Хорошо, хорошо. Так, дальше. Ну, вот про отношения, я так понял, ты уже сказала сразу за один ответ, два вопроса, да, подняла. Да. Идем тогда дальше. Ну, я думаю, все равно какие-то уточняющие будут моменты, даже если что-то не до конца раскрыто, раскроем. Зарина 77. Вопрос в эфир. Как человеку с аллергическим питанием питаться на работе, в офисе и вести себя не на званых обедах, чтобы не вызывать вопросов и раздражения окружающих? Слушай, такое ощущение, что человек, который питается, ну, как-то так, как ему кажется, правильно, для других он какой-то, ну, как минимум белая ворона, а как максимум прокаженный, которого срочно надо спасать. Вот как такому человеку себя вести? Ну, на самом деле это так, потому что я уже говорила в начале передачи, что питанием я занимаюсь уже 15 лет. Если сейчас, скажем так, группа поддержки, да, по здоровому экологичному питанию большая, то, естественно, в начале пути этого не было. И мне даже вообще, мы вот вспоминаем, шутим на эту тему, мне после лекции 15 лет назад говорили, что вас могут убить за ту информацию, которую вы даете. Вот сейчас как бы это не новость, и круг, скажем так, питающихся правильно расширяется с каждым днем. Вот. Но что касается вот этого вопроса, мы, конечно же, его решали, потому что и в обществе приходилось бывать и с родственниками общаться, их были, конечно, и званые какие-то праздники, и званые пиры, свадьбы, которые мы посещали. Но вот я поняла для себя, что очень важно, как ты сам к этому относишься, потому что Вселенная нам отражает то, что мы в нее посылаем. Это известная истина, тоже не требующая доказательств. И если внутри нас есть какое-то настороженное отношение к себе, сомнение в том, что мы делаем правильно или неправильно, вот за это как бы внешнее нас и цепляет. А если внутри все проработано и гармонично, то никаких вопросов это не вызывает. Я как раз в книге описывала случай, когда мы были на большом бизнес-тренинге с моими друзьями. Я уже тогда была сыроедом. Ну, попала я туда случайно, как, скажем так, поддержать просто друзей. И мы пошли в кафе. Ну, это достаточно такой был очень высокого уровня бизнес-тренинг, дорогое кафе, и я пришла, у меня была с собой еда. Но друзья расселись и начали что-то заказывать, я просто сказала, что мне нужно, ну, скажем так, сыроедческое меню. На что, естественно, похлопали глазами, но у нас все-таки не Европа, и ну, сказали, что у нас нет ничего, да, для сыроедов, мы вообще не знаем, что это такое. Я тогда попросила принести мне посуду, потому что у меня есть с собой своя еда, которую я здесь, соответственно, купить не могу. Ну и официант, как бы не думая даже и не переживая на эту тему, ну потому что у меня было внутреннее спокойствие, он просто принес мне тарелку, я достала свои яства, которые принесла с собой, положила и спокойно мы гармонично в кругу друзей, там незнакомых людей кушали. Единственное, вот смешно было, что он мне принес маленькую тарелочку. Наверное, подумал, что сыроеды едят мало. То есть там у моих, скажем так, друзей, у коллег были большие такие огромные тарелки, а у меня была такая маленькая. Вот, было весело. Но, в общем-то, я поняла, что общество достаточно гармонично воспринимает, если для тебя это естественно. Если ты не уделяешь этому вопросу какого-то, ну, сам повышенного внимания, а просто как бы естественно относишься. Ну, например, на свадьбе мы как-то были, не было ничего, что можно было, в принципе, сыроеду есть. То есть это были в основном разные приготовленные блюда. Ну, и мы с детьми занимались тем, что выдергивали листочки салата там из блюд, которые из-под, ну да, вот там листочками салата украшают и что-то там кладут посередине. Мы вот эти листочки отрывали и, скажем так, кушали их. Ну, за компанию больше, скажем так. Ну вот, поэтому на работе то же самое. Ну, как бы брать с собой на работу спокойно, если не стараться кому-то что-то навязывать, если у тебя спрашивают, ну, вот, что ты кушаешь, то мало, очень мало, ну, как бы очень просто отвечать, да, что вот я люблю такую еду, и больше не то, что это там полезно, нужно и так далее, просто я так кушаю, мне вот это нравится. На это, в общем-то, аргументов ни у кого нет. То есть, если такой подход, если начинаешь что-то рассказывать и там заваливать человека аргументами, он тебя тоже начинает заваливать аргументами, то это превращается, в общем-то, в перепалку, и потом тратится на это очень много энергии. Ну, люди, кому на самом деле это интересно, есть где прочитать, есть книги, есть информация в интернете, то есть это не проблема. То есть можно угощать коллег, если, опять же, они заинтересуются какими-то вкусными вещами, чтобы они успокоились и поняли, что на самом деле это вкусно. То есть есть масса там сыроедческих рецептов конфет, тортов, которые намного вкуснее, чем вот эти вот домашняя выпечка и магазинные. И можно как бы на день рождения и так далее принести просто, чтобы тебя поняли. Но вот я в книге описывала как раз такой вопрос с моим сыном, который произошел именно вот в школе, по питанию в школе. Мы тогда тоже были сыроедами, ребенок пошел в школу, и ну, сейчас он уже взрослый, скажем так, мужчина, можно сказать, парень, сам ведет тренинги, а тогда вот он, скажем так, не справился с воздействием среды и заметил такую интересную вещь. Ну, то есть он мне сказал просто в какой-то момент, что «мама, я не могу питаться так, как все в семье, потому что у нас в классе это не воспринимается, и у меня более, скажем так, высокие вибрации, а это влияет на то, как со мной окружение общается и как оно со мной дружит». Ну, то есть люди к нему относятся как к какой-то неженке, да, ну, то, что для него неприемлемо, и то, что он приносит с собой еду какую-то непонятную другим людям, вызывает отчужденность и непонимание в среде вот сверстников. Но я проверила, скажем так, я его взяла с собой на семинар по сыроедению, он там с радостью ел сырую еду, то есть у него по микрофлоре и так далее было все нормально. Но в школе мы приняли решение, что он будет питаться так, как ему комфортно, так, как он может общаться, потому что, конечно же, психологические аспекты иногда для ребенка важнее, вот эта адаптабельность в среде важнее, чем, скажем так, ну, другие какие-то. И вот сейчас он вырос и, скажем так, преодолел это, получил вот этот опыт, и сейчас сам возвращает свое здоровье, ему, ну, исследует эту тему, как бы он в ней с детства, ну, начал преподавать. А для меня это тоже удивительно интересно, что именно он как раз. Но вот пути, скажем так, Бога, они неисповедимы. Надо давать возможность людям жить так, как они сами этого хотят, самим определять свою судьбу, чуть-чуть помогая и направляя. Потому что без этого, ну, наша помощь становится навязчивой, и в чем-то это уже насилие над людьми. Да, да. Такие интересные моменты ты пояснила, которые встречаются. То есть вот все хотят кого-то исправить. Это вот примерно с той же серии, когда садишься за стол. Ну что, по рюмашке там типа нальем, я не пью. Как ты не пьешь? Ты что, больной? Как же так можно не пить? Мы же сели тут в компании, а ты что, не пьешь? И вот начинают тебя убеждать о том, что пить надо обязательно, ну, хоть чуть-чуть, ну, ты же за стол сел, ну, праздник же и так далее. Вот из этой же серии. То есть, когда кто-то встречает кого-то, и тот питается или делает что-то не так, как привычно другим, то находятся обязательно люди, которые хотят исправить. Причем этот человек не лел к вам там, с какими-то предложениями вылить водку, разбить этот графин там, или что-то еще сделать. Он сидел в сторонке, никого не трогал. То же самое и здесь. Человек сидит, не трогает никого. Ну, хрустит он этой ботвой, ну, нравится ему. Да? Че ты любишь там зелень? Да, люблю похрустеть ботвой, как отвечал мой знакомый. Ну и что такого? Нет, его сразу не давай мясо, давай это, давай мы тебе сейчас жаркое, давай. Вот. Кстати, обратная такая же есть вещь, вот заметил тенденция, и у тех, которые начинают веганить или сыроедить, они всех хотят перевоспитать. Вот прям беда какая-то у нас. Ну ладно, этого еще, я думаю, мы тоже как-нибудь коснемся. Идем дальше. Ёлка, вопрос в эфир. Здравствуйте, Любава! Много-много восклицательных знаков. Я до беременности сыроедил 10 месяцев. До этого было вегетарианство. К сыроедению шла с 2013 года. Во время беременности стала позволять себе иногда каши. Ну так, стала позволять иногда каши. Перед родами было сыро-моноедение. Ну, тут вообще себя истязала тетя. Но сейчас, спустя 2 месяца после родов, мне постоянно хочется есть. я скатилась, так трагично, скатилась на вегетарианство, а сейчас стала позволять, внимание, сейчас тебя просто убьет, позволять себе яйца. Мне от них энергетически и физически плохо, но по-другому я не могу насытиться. Подскажите, что с этим делать, не понимаю, что понимаю, что качество молока меняется не в лучшую сторону от такой еды. Вот прям зов вопиющий там в пустыне. Люди, помогите! Любава, спасай хищника! Умирает. Да, мышки плакали, кололись, но продолжали еле есть кактус. Это я про яйца. Ну, что посоветуешь, елки, как выручать нашу боевую подругу? Да, здравствуйте, елка. Здравствуй, елка. Я хочу сказать, что на самом деле, ну, это проблема, тем более, ну, как бы было бы еще не так страшно, если бы было все нормально, но если от, ну, от этой физически плохо от этой пищи, то это уже ну, становится какой-то такой серьезной задачей. Вот я думаю, что, конечно, беременность это и роды это, ну, могли быть разные причины, которые вывели из дисбаланса как раз вот эту вот систему нашего триглава. И, ну, как бы могли быть любые психологические факторы воздействия, стресс и так далее, которые могли снести, ну, скажем так, снести микрофлору. Не могу подобрать сейчас другое слово. Ну, то есть микрофлора изменилась. И это, ну, как бы произошло вот именно, ну, легко может произойти под влиянием стресса, который при родах совершенно, ну, скажем так, и при беременности вполне возможен. Потому что, ну, разные ситуации и переживания и так далее. И, естественно, вот я вот вам говорила о том, что есть гора, вот эта, по которой мы разложили наши типы питания. И получается, что вот когда мы идем в гору, поднимаемся, это достаточно для нас трудно и проблематично, да, ну, то есть восхождение. Это не так просто, особенно если на нас висит большой рюкзак, там 30 килограмм, сложенные из наших там, токсинов, которые мы накопили за всю жизнь, из нашей кармы, которую мы накопили в прошлой жизни. И если, соответственно, от всего этого не очищаться, то далеко не поднимешься. То есть тут, скажем так, естественные какие-то факторы границ работают, да, доступности. И когда мы начинаем спускаться, ну, потихонечку, да, позволяем себе что-то, я, ну, как это сыроедение называется, например, срыв, а я это называю там какое-то отступление, да, от своего типа питания. Ты как бы спускаешься на какую-то ступенечку ниже, позволяешь себе что-то. И если этот процесс не контролировать, то есть если ты не спустился, не присел там, да, и понимаешь, что это временно для того, чтобы адаптироваться, отдохнуть, то есть сознание не контролирует этот процесс, то ты просто катишься вниз. И катиться с горы достаточно легко. Ну, как бы для этого понятно, да, отпустите там камень, и он полетит с горы, а особенно ничего делать не нужно. И поэтому пошли уже такие вещи, как, ну, дальше, дальше, дальше. То есть, ну, я так понимаю, что во время до беременности оттянулся маятник, ну, то есть и было там сыромоноедение, а потом этот маятник разжался, ну, в какой-то момент, когда уже не стало сил, и они были потрачены на беременность и роды, не стало сил, чтобы держать, и, скажем так, маятник отбросил в другую сторону. И, в принципе, это нарушение на физическом плане, это нарушение обмена веществ, на тонком плане это некий стресс, это, ну, как бы нехватка психологической именно энергии. И тут нужно очень важно, скажем так, уделить время разным аспектам нашего триглава, чтобы это нормализовать. То есть тут нужно и сделать очищение для того, чтобы убрать вот эту микрофлору, которая сейчас сформировалась там из-за того, что пошло питание не той едой, которая свойственна. Можно сделать чистку там клизмами и так далее. Это, наверное, известный факт. И дальше начать постепенно, скажем так, есть живую сырую пищу, которая сможет быстро восстановить микрофлору. Вот если есть желание, можно найти видео на YouTube, там я, где в книжных магазинах рассказываю там рецепты ферментированной кухни, сыр из семечек, который там быстро восстанавливает микрофлору, различные соусы из зеленой гречки, и начать как бы на этих продуктах подниматься. Очень хороший эффект дают зеленые коктейли. Это, наверное, общеизвестно и всем, ну, как бы доступно. То есть зеленые коктейли насыщают. на вот в этот период после беременности и родов очень советую кунжутные коктейли. То есть это в блендере взбивается сырой кунжут с финиками и бананом. Они быстро насыщают, и там, ну, скажем так, если и они очень полезны за счет того, что там есть кальций, поэтому, ну, на них много не съешь. То есть как не хочешь, они просто питают организм, питают тело, и, ну, как ни крути, ты просто вот выпивая там литр этого коктейля в день, и микроэлементы получишь нужные, и дальше уже не наешься, просто не лезет, да, внутрь. И, соответственно, работать над психологией. То есть нужно себя как бы от стресса вот этих избавлять. Я сейчас понимаю, что после родов наверняка тяжелый период, и когда ребеночек маленький, ухода требует, и там, может быть, не спит по ночам, и что-то болит. То есть, ну, организм, вот это вот состояние, оно показывает то, что нужна уже помощь. Нужна помощь мужа или там подруг или родственников, которые могут дать возможность организму восстановиться и остановиться, чтобы обмен веществ мог устаканиться. То есть без вот как бы такой комплексного подхода, вот без комплексного целительства, это просто питанием не решится. То есть начать надо с клизмы, но и в то же время с питания правильного, и в то же время дать возможность вот именно психологической разгрузки, потому что сейчас душа не разгружается, не успевает отдохнуть естественным способом, он просто вот за счет вот этого низковибрационного питания скидывает на тело. Если вот эту первопричину не убрать, то физикой, ну, как бы ты это не отрегулируешь. Вот такой совет. Хороший совет. Ладненько. Ну, я, конечно же, желаю, чтобы все восстановилось, гармонизировалось и душевно, и телесно. Идем дальше. Святогор 111. Здравия. Вопрос в эфир. Могут ли мясоеды и питающиеся в общепите достичь просветления? Интересный вопрос. Ну, как бы согласно концепции жизненного питания, я вам, ну, как бы ее уже описала, я скажу, конечно же, нет, но есть нюансы, да, то есть, смотря что считать просветлением. Просветление может быть устойчивым, а может быть вспышкой какой-то жизненной, которая может показать человеку, куда нужно двигаться. А вот такая вспышка просветления – это временный какой-то скачок с помощью некоторого влияющего фактора на достаточно высокий уровень вибраций, который не свойственен человеку. Это вот такое скачкообразное просветление. Мы знаем, что такие вещи случаются. Ну, например, из-за какого-то контакта с каким-то человеком или, ну, допустим, с духовным учителем или с контактом с какой-то святыней там, или с духовным существом. То есть такое может быть, ну, как бы это очень большая редкость. Но об этом могут говорить и приводить такие факты, что это есть, и вот так-таки было и так далее. Но на самом деле мы понимаем, что есть духовный мир. Если это светлые существа, то это высокие вибрации, очень высокие. И если говорить о, скажем так, осознанном и постоянном просветлении, то это, конечно же, должно быть поддержано питанием. Иначе это будет просто недолговечно и, ну, будет какой-то вспышкой или небольшим краткосрочным периодом, но не закрепится. Я уже объясняла по плотикам, почему это так. Потому что физика будет все время тянуть вниз и не давать развиваться и расти дальше. Так, у нас, я так понимаю, время осталось совсем немного. Ты, как всегда, через несколько минут скажешь нам «до свидания, я спать». Да, да. А сейчас по Москве 21:53, значит, получается, у нас совсем-совсем чуток времени. А вопросов ты себе не представляешь. Нет, хотя ты можешь представить, ты же чат и видишь, да. Вопросов много. Как поступим? Ну, я думаю, что ответим еще на несколько вопросов. Ну, как бы... Несколько – это сколько? 2 или 20? Ну, я думаю, что до 10 будет гармонично. Считаем. Дмитрий Славный. Тогда давай, как типа блиц-ответ. Дмитрий Славный, вопрос в эфир. Почему не все праноеды являются духовно продвинутыми людьми? Ну, опять же, коротко отвечая, возвращаемся к тем же плотикам. Если мы двигаем один плотик, это не значит, что двигаются все остальные также. То есть наше тело растет по вибрациям, а другие плотики, они, конечно же, питанием подтягиваются, но не сильно. Они, наоборот, нас оттягивают вниз. наше тело тоже. И получается, что вся психическая энергия уходит на то, чтобы просто питаться. И люди как бы на вот этом питании зацикливаются, и именно ну, как бы в этот аспект жизни вкладывают очень много энергии, потому что им трудно себя поддерживать, и им обязательно нужна какая-то деятельность в этой области, чтобы держаться на высоте. То есть, соответственно, чтобы было устойчиво, нужно развивать и духовное, и душевное. Вот тоже поднимать. Поэтому не все являются. Угу. Хорошо, идем дальше. Написано «Мишаня» по-латински, поэтому «Мишаня Степан». Вопрос в эфир, не указано русское имя или славянское. Почему у северных народов ведающие, питающиеся мясом, могут выполнять все свои предназначения? Угу. Интересный вопрос. Ну, на самом деле, потому что, наверное, там другого питания ну, трудно как бы себе представить. Это для них естественная пища. И, видимо, уровень ведущих, ну, скажем так, достаточный для своего народа, чтобы ну, вот их духи, да, с которыми они общаются, духи местности, они не так, скажем так, высоки по вибрациям, как, например, там родные славянские боги или боги славы. И, ну, скажем так, перепад вот этих вибраций позволяет такое общение. И, ну, как бы они как раз, когда общаются, они, ну, если вы знаете эти практики, они уходят с помощью бубна, там, с помощью каких-то низковибрационных инструментов именно в навные миры, и там считывают информацию. То есть это достаточно, ну, простой, скажем так говоря, общепринятым языком, астральный уровень познания. Вот. Ну, то есть не очень высокий. И поэтому это возможно. Хорошо. Но здесь надо просто посмотреть на жителей северных народов, северных мест, северных народов, чтобы понять, насколько это питание им полезно или не полезно. Просто проследить, как они выглядят, к каким годам и как, какой у них, какая продолжительность жизни. Ну, 30 лет, да. Да, так что, мне кажется, вопрос сам собой отпадает. Ну, там чуть побольше 30, но в среднем, да, если там то на все прикинуть, среднее по больнице. Владимир Сва, вопрос в эфир. Почему растет брюхо? Да. По-простому так. Владимир, Сва – это ну, и брюхо. Ну вот я думаю, что я уже раскрыла, потому что я говорила, почему лишний вес у людей да, в течение передачи. Я напомню, что негатив на тонком плане, который скидывается душой на наше физическое тело, плюс неправильный обмен веществ, неправильное питание, организм не справляется с выводом токсинов, ни энергетических, ни физических, и, соответственно, их откладывает, запечатывает в тех местах нашего тела, где они, ну, скажем так, оказывают наименьший вред. И, как правило, эти места у мужчин и женщин ну, известны. Там, где больше всего безопаснее, да, вот эти токсины складировать. Ну, подальше от мозга и так далее. Поэтому живот, бедра там, и так далее. И все к ним относящееся. Анна Бондаренко опять написала не по-русски. Читаю Анна Бондаренко, ну и дальше Степанида. Реплика в эфир. Питание по варнам – это прошлая эпоха сна и невежества. Косты для поддержки здоровья. Человек должен учиться сам слушать и слышать, чувствовать свой организм, свои органы, их вибрации, их реакции на тот или иной продукт. Анна, вы, пожалуйста, ответьте, что вы имеете в виду под словом «варны». Может быть, у нас разные представления об этом. Ну, реплика такая прозвучала. Хочешь пару слов скажи, и если не хочешь, пойдем дальше. Ну, я уже говорила в течение передачи, что я абсолютно согласна с этим высказыванием, что человек, когда ну, он не может питаться инстинктивно сам правильно, он переходит по каким-то системам и типам питания, там, каким-то диетам и так далее, им следует. Когда он выходит на тот уровень, когда питание уже естественное, инстинктивное и правильное, он может ориентироваться на то, что он слышит и слушает, чувствует свой организм. Просто если говорить о питании, скажем так, вот таким образом, как описано, человека, который находится там на низких типах, да, там, допустим, в общепите питается и в Макдональдсе, естественно, его будет тянуть в Макдональдс не потому, что это для него самое лучшее питание. Если он будет себя чувствовать и слышать, он услышит этот зов Макдональдса. Но это надо понимать, что это зов добавок, вот этих вот желаний там, чувственных наслаждений, вот этими экстрактивными веществами, там, всякими, которые усилителями вкуса и так далее, которые он хочет получить. И это не свойственно и неестественно для человека. И то же самое можно сказать там, о том, что если нет естественного вкуса там, к яблоку и так далее, он забит этими глутаматами и так далее, он не сформирован изначально, может быть, с детства, то на яблоко никогда и не потянет без очищения и без осознанности. То есть, ну, скажем так, ну, если он способен, да, слышать и слушать себя истинного, свою истинную суть, а не зов паразитов и не зов своего загрязненного тела, конечно, да, это верно. Если нет, то мы уже это обсуждали. Вот. Да уж, итак, Макдональдс, зов. Иди ко мне на зов. Да, идем дальше. Владимир Змытич. Любава, как вырастить в желудочно-кишечном тракте такой полезный комплекс микроорганизмов, что хоть дрова грызи, хоть траву, все на пользу. Сразу отвечу, стать бобром и будешь грызть все. Что скажешь по-серьезному? Да, на самом деле это труд, ну, в каком-то плане. Нужно понимать, что любит своя микрофлора. Все зависит от того, на каком типе питания находитесь, и двигаться постепенно, скажем так, но в том ритме, который полезен. В первую очередь нужно избавиться от паразитов, которые есть практически у всех сейчас в обществе в нашем в связи с неправильным питанием, болезнями и вообще нездоровым образом жизни. То есть надо от глистов избавиться специальными там, мероприятиями, травами, грибков почистить себя тоже, которые в великом множестве находятся внутри тел. Я это не понаслышке видела, микроскопом занималась и брала исследования, и как бы видела, что творится внутри у людей. Соответственно, сначала мы убираем патогенную микрофлору, и потом с помощью естественного видового питания начинаем наращивать свою видовую микрофлору, поддерживать ее, и со временем она укореняется, там крепнет, осваивает наш организм как свое тело и не исчезает, да, при каких-то случайных факторах. Конечно, дрова и трава, ну, это разные вещи, то есть дрова мы не можем есть, потому что это питание не является видовым, а вот трава, пожалуйста. То есть можно вырастить микрофлору и питаться травой. И такие случаи, скажем так, случаются, и трава на пользу, на самом деле. Угу. Так, еще несколько вопросов. Гриша пишет: «Крепкого здравия, Любава. А грибы – это нечто промежуточное между животной и растительной пищей? К какому классу ты их относишь? Я пока что на вегетарианском питании, но иногда приходится рыбу съесть, иногда бутерброд с икрой». Ну, нормально это где-то, да. «Чтобы родители особо не огорчать». Опять то же самое, что и было раньше. Ну и некоторые молочные продукты еще употребляю: йогурты, сметану и сыр. Ну, настоящий сыроед, вот видишь, сыр. Да? Угу. Грибы, ну, я уже говорила, что они очень много накапливают из окружающей среды токсинов. То есть они сорбенты, чистильщики леса. И именно поэтому, скажем так, грибы сейчас есть опасно. Ну, по крайней мере, можно там полакомиться, да, там позволить себе, если на вегетарианстве, грибами, но это должны быть, наверное, какие-то минимальные объемы и количество. Ну вот, ну, вот так, я думаю, коротко, если так. Хорошо, смотрим дальше. Аркадий Лысенко, вопрос эфир. Расскажите, пожалуйста, про раздельное питание. Ну, это, мне кажется, отдельная передача вообще, да? Да, я думаю, что... Не будем да, трогать. Дальше Геннадий Романенко, вопрос эфира. Здравия, очень ладный эфир. Как на организм и душу влияют грибы? Иногда в трудовом виде. Так, ну уже ответили, всех благ. Дмитрий Слава, вопрос эфира. Влияет ли голодание на духовный рост? Да. А голодание, конечно же, влияет на духовный рост. Давайте я тогда на этот вопрос отвечу, что это будет последний вопрос, потому что я хотела как раз раскрыть эту тему. Ну, давай тогда расширим этот вопрос, ответим и будем заканчивать. Да. А голодание на самом деле влияет на духовный рост достаточно сильно. Есть голодание сухое и мокрое. Ну, скажем так, это терминология, которая в некоторых слоях общества употребляется. Мокрое — это значит, что мы пьем, когда не кушаем, а сухое — это значит, что голодание идет просто, ну, как бы без приема воды даже. Чем они отличаются? То есть голодание мокрое — это, скажем так, более мягкий тип голодания, когда мы и тут работает, скажем так, стихия воды, которая нас очищает. А стихия воды, она работает более мягко, более, скажем так, щадяще. Мы пьем водичку, и, соответственно, токсины, которые образуются, ну, они, скажем так, не образуются, они выходят из каких-то клеток наших органов и систем в кровь, они вымываются водой естественным образом. То есть мы много пьем, и это там обычно подкисленные водички, и это выходит. И можно там делать мокрое голодание на отварах трав. Иногда даже добавляют меда. Мед, в смысле, как бы изюм там немножко, да, для того, чтобы печень поддержать. То есть какие-то такие более щадящие способы. И таким образом это может являться достаточно таким хорошим способом. Единственное, что надо понимать, что истинное голодание, истинные процессы очищения, чтобы это было эффективно, происходят тогда, когда мы делаем, ну, как бы все-таки осознанно, умея управлять вот этим процессом, понимаем, что сначала клеточки наши очищаются от тех продуктов, которые мы сейчас вот накануне поели, переварили, и поэтому предголоданию должен соответствовать какой-то период достаточно щадящего питания, чтобы все в кишечнике легко переварилось. Желательно вообще сделать клизму, перед этим очистить кишечник, тогда голодание пройдет естественно и просто. Дальше мы даем организму возможность перестроиться на эндогенное питание, и для этого нужно, чтобы прошло какое-то время. То есть, ну, желательно голодание делать, ну, по несколько дней. Ну, постепенно увеличивая там от дня, потом к двум, трем дням и так далее. И так доходя там до 40 дней, ну или как уже сами решите. Вот, и после того, как мы вот это сделали, у нас, допустим, есть какой-то пик голодания, тот переломный момент, когда мы закончили, скажем так, расщеплять токсины, то есть эндогенные вот эти процессы закончились, токсины высвобождаются, и начинается стадия вывода токсинов. И голодание уже идет на нет, мы пьем много воды подкисленной, соков различных, чтобы вывести вот эти вот всплывшие, скажем так, шлаки. А потом процесс голодания заканчивается, и мы должны восстановить микрофлору и плавненько из него выйти с помощью тех же соков, там, легких салатов фруктовых, овощных, и постепенно добавляя, скажем так, более тяжелую низковибрационную еду, там, переходя на свой привычный рацион. То есть так длится мокрое голодание. Сухое голодание – это совершенно другой процесс, это стихия огня, и это достаточно жесткое голодание. А мне оно вот как бы по типу нравится больше, но это, наверное, вопрос каких-то личных предпочтений. Когда голодаешь на сухую, возникает как раз очень большое внутреннее высвобождение энергии, и особенно первый день, ну, как бы очень хочется эту энергию пустить на какие-то дела. Но желательно ее все-таки пустить на именно то, для чего она предназначена, на очищение организма. И здесь уже шлаки как бы внутри нашего тела, токсины, они как бы сгорают, исчезают, испепеляются с помощью вот этого сухого голодания. И за сухим голоданием в любом случае рано или поздно следует мокрое голодание. Там, когда ты начинаешь выводить эти токсины, и потом, соответственно, так же плавно выходишь. Вот как это связано с духовностью? Вот очень сильно на духовный рост влияет именно сухое голодание, когда запускается вот эта огненная стихия. Я не говорю о том, что мокрое не влияет, но, скажем так, на сухом это очень ярко проявлено, потому что процессы идут достаточно быстро, и очень сильно очищаются тонкие поля, тонкие тела. Идет сброс кармы. ну, как бы карма сбрасывается из подсознания в сознание, и многие люди говорят о том, что вот именно на сухом голодании начинают спать очень мало, спать не хочется, но когда спишь, сон такой прерывистый, снится очень много снов, душа как бы трудится в эти моменты и перерабатывает тоже вот это все внутреннее. И, соответственно, ну, как бы я считаю, что вот такое сухое голодание это тоже можно отнести к определенному роду аскезы. Это, ну, как бы духовная практика питания внутренними продуктами, когда организм перерабатывает и на тонком плане, и на физическом какой-то негатив, какие-то кармические вещи, и таким образом очищается. И вот после сухого голодания обычно, ну, как бы восстанавливаются различные органы, а очень хорошо так лечить как раз желудок, там, кишечник и так далее, потому что ты сразу выходишь на какой-то высокий уровень. Естественно, все это нужно делать осознанно. Это как сухое голодание, это как управлять там, я не знаю, гоночной машиной, какой-нибудь Феррари, там, а ехать на ней по пробкам. То есть нужно очень быть внимательным к себе. Поэтому начинать я советую именно с водичкой голодания, потому что оно безопасно. И потом постепенно, когда это уже станет естественным, когда вы поймете все свои особенности, переходить вот на сухой тип. Вот так. Ну что ж, тогда давай, жалко, конечно, тебя отпускать. Много вопросов. Ну что же делать? Жалко, не жалко, отпускать придется. Я могу сказать, ну как бы вот у нас есть группа «Экологичное питание», ВКонтакте есть моя личная страничка. Если кому-то важно получить ответы на вопросы, я просто очень люблю Славянское радио и как бы слушателей, можно перенести эти вопросы туда, для кого это важно, и я обязательно отвечу. Вот просто под постом об эфире задавайте, и я буду там письменно отвечать в течение вот ближайшего времени. Хорошо, хорошо. Ну что ж, давай тогда что-то доброе уже от себя скажи, раз так нас решительно, стремительно решила покинуть. Ну, я хочу сказать, что привычка правильно питаться, как и другие привычки, они формируются в течение достаточно, ну, как бы известного периода. То есть нужно успеть закрепить эту привычку. И человек чувствует эффект, вот по моему опыту, при переходе на более здоровое питание где-то через 7-14 дней. То есть через 7 дней, в принципе, организм уже начинает адаптироваться, перестраиваться, и чувствуются эффекты облегчения от того, что питание стало более высоковибрационным. Ну, процессы перестраиваются. Но чтобы этот эффект закрепился, нужно, как известно, 40 дней. То есть 21 день — это когда подсознание начинает верить, что вы на самом деле решили перейти на это питание, и поэтому 21 день надо выдержать и говорить о своему сознанию, подсознанию, что да, вы как бы определились, и вы будете питаться так, и он может, ну, подсознание может сказать организму, чтобы запускать все вот эти перенастройки и все вот эти процессы. И, соответственно, если вы уже сделали этот переход, то 40 дней позволяют закрепиться на этом уровне, и, скажем так, это становится привычкой. Привычкой, которую легко соблюдать. То есть надо потерпеть, в принципе, небольшое количество времени, чуть больше месяца. Я желаю нашим слушателям, чтобы вы осознали, как вот устроено питание, уложили у себя это в голове. Советую почитать книгу «Экологичное питание. Натуральное, природное, живое», потому что там изложен опыт достаточно большой. Мы обучаем специалистов, у нас накоплены колоссальные знания, и там это все написано простым и понятным языком, чтобы знать, где ты находишься, определить себя и, ну, как бы четко осознавать, куда нужно двигаться. Вот, желаю осознанности в питании, желаю перейти на более здоровое для себя и с помощью этого инструмента успешно управлять своим духовным развитием. Доброй ночи. Благодарю. Очень хорошая получилась беседа. приходи почаще, приноси побольше. Буду всегда рад с тобой побеседовать. Напоминаю всем нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио, что сегодня у нас по одному из современных календарей 10 октября 2017 года вторник, по одному из старинных, 20-й день месяца божественного начала 7526 лета. Экологичное питание – ключ к духовному восхождению. Любава Живая, авторская сегодня у нас была, за что низкий поклон. А также всем нашим радиослушателям и зрителям низкий поклон за то, что вы столько-столько всего интересного написали, вопросов и вот реплик. Единственная проблемка – маловато у нас времени. Не все мы вопросы и реплики зачитали. Но ничего страшного, еще встретимся, поговорим, тем более, что Любава сказала, где ее можно найти и попытать вопросами. Дело-то в том, что терпение и труд все перетрут, так говорят наши зубы и желудок. Прощаюсь с вами, друзья мои. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.